Латвийское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 16 июня 2015 года, вторник, а по древнему кургалету 25-й день месяца ветров, 7523-го лета, осьмица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Древнерусский язык магов космической цивилизации». И главный соведущий у нас будет Юрий Ульянов. Здравия тебе, Юрий. Добрый вечер, Алексей, и всем радиослушателям. Если что-то о себе есть у тебя добавить, то, пожалуйста, к тому, что прозвучало в анонсе, ты можешь что-то о себе рассказать. Ну, в принципе, хочу добавить только одно, что я являюсь председателем культурного наследия Руси и председателем фонда славянского культурного наследия. В принципе, с каким настроем есть у нас сегодня эфир, я надеюсь, он соответствовать будет той тематике, которая она заложена. Именно будем мы обсуждать то, почему именно магический язык магов космических, да, или космический язык магов космоса. Потому что, в принципе, мы на этой земле на самом деле пилигримы. А почему именно древнерусский язык и чем отличается от русского языка? Ну, я думаю, в ходе беседы мы в этом, наверное, разберемся. А скажи, пожалуйста, вот тема «Древнерусский язык магов». Почему, на твой взгляд, этот эфир актуально проводить в это время? Может быть, там поговорить можно было про какие-то сникерсы или, может быть, там какие-то про передачи, про политику. Вот почему сегодня у нас решение такое именно «Древнерусский язык магов космической цивилизации». Почему, на твой взгляд, эта тема актуальна сегодня? Ну, скажу так. Во-первых, очень удачно совпало наш эфир с одним очень знаменательным событием, я его как бы даже чуть-чуть прорекламирую, это то, что на днях под Калугой, в такой деревеньке с очень красивым названием Красавушка, вот, открывается храм Солнца. Первый в России ведический храм Солнца, который были когда-то очень давным-давно. Далее, если мы посмотрим немножко на внешнюю политику, внутреннюю политику, может быть, для простых людей это не так заметно, но некоторые изменения в определенном смысле есть. Есть уже какие-то подвижки в сторону нашей древней культуры. Народ начинает чуть-чуть просыпаться. Люди начинают интересоваться своей историей, своим языком, понимая, что западная цивилизация, в общем-то, как-то не совсем к нам близка, если уж так мягко говорить, да, и почему именно она к нам не близка, хотя, казалось бы, в принципе, та же Европа, те же белые люди, те же славяне, ну вот как-то эти славяне к нам очень в последнее время агрессивно настроены, да, пример тому Украина, которая очень здорово сделала такой толчок нашему обществу к тому, чтобы люди действительно начали задумываться, а в чем разница, чем мы отличаемся от них, почему мы такие, а они такие. И вообще, что само из себе представляет культура? Потому что для большинства людей культура – это сходить в театр, в кино, ну, книгу почитать, там, я не знаю, в музей сходить. Но это все хорошо, это все прекрасно. Но на самом-то деле, употребляя слово «культура», мы не всегда понимаем самого смысла этого слова. А ведь именно в этом слове как раз и кроется весь секрет той магичности, той магии, того космического нашего, ну как бы это сказать, соучастия, сопричастия с этим великим космосом, макрокосмосом, да, где человек, если оцениваясь, вот вы упомянули, что я философ-космист, именно многие за границей, многие ученые знают, что такое философия русского космизма. А вот в нашей стране об этом вообще мало кто знает. И почему вдруг русского космизма? Что такого космического именно в русском? Вот об этом, я думаю, мы сегодня как раз и поговорим, и раскроем поглубже. Хорошее вступление. Ну что ж, давай тогда приступим к обсуждению наших древних слов. И, наверное, вот надо вначале сделать такую ремарочку. Вот скажи, слово «цивилизация», на твой взгляд, оно уместно в употреблении, когда мы говорим про нашу общность, про наш менталитет, про наше русское понятие, про славянское вообще? Или все-таки здесь лучше подобрать какое-то другое слово, но не «цивилизация»? Ну, давайте так говорить. Что у нас сразу бросается к слову цивилизация? Вот у тебя, Алексей, вот цивилизация. Самое, если укоротить чуть-чуть это слово цивилизация, что у нас получается? Ну, это какое-то... такое слегка жаргонное слово есть цивильность, да? Да. Что ты подразумеваешь под словом цивильность? Ну, это какие-то удобства, такая мелочевка, которая вот... Ну, такое что-то лощеное, да? Да, что-то лощеное. Слегка приглаженное, слегка такое цивильное, да? Вот отсюда есть как раз это жаргонное понятие цивильное. Собственно, цивилизация – это есть такое же вот примерно, ну, наше мироощущение, мировоззрение. Хотя, ну, можно, конечно, как-то это выделить каким-то еще другим словом, но оно вообще принятое, и я думаю, что для многих наших слушателей будет более немножко все-таки понятное. Но опять, я хотел бы немножко вернуться именно к слову «культура», потому что культура и традиции – это более как бы нам свойственны русским людям, чем просто общее слово понятие «цивилизация». Цивилизация, она подразумевает под собой как бы глобальное, общемасштабное, да, что-то такое, правильно? Да. Вот. А культура, традиции – это то, что мы, в общем-то, впитываем с молоком матери от рождения. Мы уже плавно, родившись, переходим в какие-то определенные жизненные нормы, какие-то определенные порядки, которые называются традициями и культурой. Давайте сразу расшифруем слово «культура», которое лежит, в общем-то, на поверхности, чтобы нам знать в дальнейшем, о чем мы разговариваем, почему именно космическое, почему здесь космизм вообще, да? Культура. Давайте разберем, разложим это слово пополам. Многие его рассказывают каким образом? Те, кто хоть чуть-чуть начали считать, что они уже причастны к великой тайне, значит, древнерусского языка, они первым делом воспринимают слово «ра» везде. Правильно? Ну, наверное, тоже даже Алексей с этим сталкивался. Что такое «ра»? Многие говорят, «ра» – это солнце. Солнце, свет там, да? Вот. И когда расшифровывают слово «культура», то говорят, вот это культ «ура». «Ра», да? «Ура» – у солнца. Но на самом деле это немножко так. Культ сам по себе, он подразумевает под собой преклонение перед чем-то великим. Правильно? Ну, в общем, да. Ну так вот, просто давайте культ и ура. При этом не зря древние русичи шли в атаку с криком ура. Или когда они делали что-то светлое, великое, они тоже выкрикивали ура. То есть ура — это не просто боевой клич. Ура — это призыв к нашим богам урам, которые были самыми первыми на этой цивилизации нашими помощниками, помощниками людей. Отсюда и остался этот культ. И он сохранился в этом слове неизменно миллионы лет. Культура. Причем я не ошибаюсь даже в понятии слова «миллионы лет». Я как-то не сторонник, конечно, огульного инглизма, да, где там нам придаются какие-то неимоверные даты и так далее. Но есть археология, которая нам подтверждает, что именно культура человека, как культура того, что человек когда-то производил, что-то после себя на этой земле оставил, она находит свое подтверждение в археологии. Очень много находят, допустим, в пластах того же угля, тоже которым пластам миллионы лет, да, находят золотые цепочки, каменные топоры. Даже был случай, когда нашли подошву от сапога, да, часы. Там, ну, много разных подтверждений всего прочего. Опять же, если мы посмотрим на цивилизацию шумеров, которая считается у нас самой древней цивилизацией на сегодняшний момент, официальная история считает шумерскую цивилизацию самой древней, да, на Земле. Так вот, у шумеров есть рисунки, есть наскальные барельефы, на которых нарисованы рептилоиды, нарисованы боги. Боги при этом изображены с часами на руках. Это очень интересный такой факт, да? Но при этом сами шумеры, есть упоминания, да, в их табличках, где они пишут, что первыми людьми для них, как отцами, которые относились к ним как к своим любимым детям, были арии. То есть арии для них были отцами. То есть это о чем-то говорит? Значит, говорит о том, что арийцы были до шумеров, и они им дали свою цивилизацию как своим детям. Вот давайте на этой основе как бы и строить наш диалог. Давай. Значит, получается, для уточнения, что уры – это кто? Это существа человекообразные, это космические люди. Существа человекообразные, но просто обладавшие очень, ну как бы сказать, не, даже не то, что очень, но просто неимоверными способностями, которые человеку современному даже невозможно не то, что понять, но даже себе представить. Вот, в общем, как бы вот так, в словах. Они были как боги по отношению к людям, которые здесь жили, ну, как скажем так, Гиперборея или на Земле, да, после этого? Да, ну вот учитывая тот факт, что уры имели такие вот сверхвозможности, сверхспособности, да, то, разумеется, люди их и воспринимали именно как богов. Но опять как богов, а не как одного что-то такое великое, потому что принято считать, ну и скорее всего так оно и есть, что есть какой-то еще более сверхразум. Хотя есть теории, которые говорят, что сам человек, в общем-то, и есть порождение этого сверхразума. То есть здесь в данном случае есть расхождение с библейской концепцией, да, и вот с тем, что сейчас ты говоришь. Все-таки там... Ну давайте мы сразу, Алексей, отойдем от библейской концепции. Библейская концепция, она, можно ее рассматривать как исторический факт. И скорее всего даже нужно рассматривать как исторический факт. Но библейская концепция, она не имеет к нам никакого отношения, к нам, к русским людям, к роду белой расы. Она написана не нами, не для нас. Она конкретно указывает на определенные людей, которые себя считают богоизбранными. Ну, ради бога, собственно говоря, я ничего против этого не имею. Ну, на самом деле, если у них был бог, то почему бы он их не мог избрать, да, если он их и сделал для этого? Да, то да. Все сходится. Там так четко и написано, что он их и сделал. Написано, из какой мерзости он их вынул, в какую мерзость он их окунул, как он их учил, как там, если почитать более подробно и сделать пометочки на полях, да, то там, в общем-то, как бы вся эта история замешана на крови, причем очень даже откровенно. Юрий, это называется стоп-стоп-стоп, давай дальше не углубляться. Да, вот и я про то, поэтому сразу говорю, давайте мы это все откинем в сторону. И не будем просто в это лезть. Так, и у нас своя была история. Да, и вот давай к своей. Значит, не история, вот теперь давайте к словам. У нас была быстина. Быстина, как говорится, в одной древней рукописи я вычитал, да, то, что во веки было, тому и бысть. Поэтому это и есть быстина. То есть быстина – это то, было. Чего сочинять не надо. У нас ничего не сочинялось. У нас просто передавалось из поколения в поколение, из рода в род, и все это передавалось в стихотворной форме. Почему считается, что все поэты как бы от Бога, да? Потому что именно уры разговаривали стихами фактически. Ну, не то, что стихами вот в буквальном смысле этого слова, да, а вот разговаривали нараспев. У нас, если даже посмотреть древние воспоминания каких-то людях более северных, там, да, то есть более русских таких, где не произошло еще такого резкого смешения народов, да, то говорится, что слог был такой распевчатый, да, певучий, да, вот слышали, наверное, все такие. Более того, наша история, когда мы начинаем воспринимать, когда читаем мы какие-то вещи, сказки, былины, да, когда мы слушаем песни, у нас идет как бы песня плача. То есть вот у нас вот такая вот жизненная вся история, позиция, она как плач почему-то, да? Вот даже когда мы соловья или радуемся, мы все равно набегают слезы, и мы говорим, что это слезы радости, да? Ну, вот такое вот душевное у нас состояние, которое именно говорит о том, что мы духовный народ. А вот тогда уточнение, происхождение уже нашей расы на Земле, как оно с урами связано? Как связано с урами? Ну, здесь можно выбрать несколько версий, которые упоминаются теми же инглингами, да, теми же староверами, там, старообрядцами и так далее, и так далее, и так далее, да. Ведические, если мы возьмем там некоторые упоминания, да, возьмем индоарийские. Я вообще делю на три части арийцев, да. Ну, как бы не то, что делю, это я для себя, для своего удобства, потому что все эти понятия, они подходят под определение индоевропейцы, да? Есть такое у нас в науке современное понятие индоевропейцы, правильно? Угу, да. Вот лично ты, как, допустим, ну, как мой оппонент, в данном случае, как все наши слушатели, да? Вот ты что подразумеваешь под понятием индоевропейцы? О, ну сейчас мы с тобой в дебри полезем. Но нет, это скорее всего. Я сейчас поверхностно. Ну вот индоевропейцы. То есть это есть... какая-то общность людей, которая живет от Индии до Европы. В принципе, правильно? И да, и нет. Ну, это понятно, и да, и нет. Ну, как определение я имею в виду. А вот тогда надо уже уточнять здесь. То есть объединенные чем, например, генетической основой общей или языковой? Вот тут как раз и надо разговаривать. Тут как раз ученые, это я тебе сейчас говорю, то, что нам официальная история говорит. Вот мы индоевропейцы, а дальше тут пошли такие разногласия. Да. Вот я про это и говорю, чтобы сейчас не залезть туда глубоко. Ты правильно сказал. Но мы в дебри не полезем, просто для себя я сделал как бы три классификации. Да? Это славянарии, это те, что ближе к западу, да. Это русарии, это те, что расположены посередине, да. И это индоарии, это те, которые расположены к Индии. То есть вот для себя я делаю примерно вот такую классификацию. Ну, это чтобы для удобства, как бы определение того, к чему мы сейчас подходим, к слову определение. Поэтому слово определение, они достаточно сходятся. Потому что если начинаем мы сравнивать Запад, этрусков, да, самый крайний Запад, это этруски, это латынь, это у нас расины. Это... И если мы ее сравним с нашим древнерусским языком и сравним с санскритом, это индоарий, да, то, в принципе, казалось бы, где у нас Рим, да, и где у нас Индия, да, где Римская империя и Индия. Но даже на том уровне, беря те древние слова, я нахожу очень много сходств. Примеры могу, конечно, приводить. То есть, но до примеров мы, наверное, можем дойти чуть позже. Сейчас я как не буду на примерах заострять. Сейчас давайте определимся, как я всегда говорю, давайте определимся с понятиями. А то у нас сейчас в языке сложилась такая ситуация, когда мы разговариваем в какой-то компании, о какой-то определенной вещи, да, но воспринимаем ее по-разному, потому что у нас нет в голове четких понятий, связанных с этой вещью. Поэтому один говорит об одном, другой о другом, третий о третьем. И люди друг друга не понимают. Приведу простой пример. Слово «ручка». Вот что ты понимаешь под словом «ручка»? Опять же, тут я тебе не очень удобно понять в данном случае. Что тебе в голову прям моментально пришло, то и называй. Много представлений, начиная за то, что держишься и чем пишешь. Перед тобой на столе лежит. Вот, ну, и заканчивай этим, да. Ну, назови хоть одно что-нибудь. Ну, хорошо, давай с простого. То, что лежит на столе. То есть ручка, которую мы пишем. Да. Я для меня, например, слово «ручка», допустим, женская ручка, да? А наш слушатель, у него в понятии дверная ручка. Лучше я говорю, например, ну вот мы разговариваем между собой об этой ручке, да? И я говорю, я вот вчера поцеловал ручку, да? Тот сравнивает ее с дверной ручкой, думает, ну вот лбом, наверное, об ручку стукнулся, ну обычно такие, там, или там ударился, еще что-то. Ну или скажет, вообще дурачок, ручку зачем целовать? Ты примерно то же самое подумаешь, да? То есть ручку целовать, ну во рту, значит, может, в зубах я говорил, там, ну не знаю. То есть видишь, как бы мы говорим об одном предмете, да? Вроде бы, по названию. А уже смотри, сколько ассоциаций. И к этому слову «ручка» можно добавить еще пару других ассоциаций. Правильно? Конечно. Вот так и в нашем языке. То есть вот так его запутали сейчас наш язык. А ведь раньше этого не было. И именно этим отличается понятие. Некоторые говорят, ну не было никакого древнерусского языка. То есть был выдуманный славянский, да, и был просто русский, который сейчас и остался. Что, собственно говоря, нам... ну, есть такой профессор Чудинов, который нам об этом доказывает. А вот давай, кстати, сейчас прочту вот эту фразу. Она, да, наверное, многим прояснит, почему ты к этому переходишь. Давай. В одном из анонсов был комментарий, что когда вот представление о тебе, кем ты являешься, и написал человек, очередной многостаночник, судя по всему, придумавший древний русский язык. А то, что Чудинов Валерий Алексеевич читает надписи на камнях, которым 2 миллиона лет, и написаны они современным русским языком, этому деятелю неизвестно. И дальше на уточнение, почему там ты придумал и не придумал, написал, он отвечает, там говорится о древнем русском языке, которого не существует, есть просто русский язык. Вот, наверное, отсюда ты отталкиваешься в своих пояснениях сейчас. Ну, здесь я хочу, да, пояснить в этом вопросе, почему понятие есть древний русский язык, да, и есть понятие русский язык. У меня на эту тему есть статья, которая стоит под знаком вопроса. То есть, а был ли вообще древнерусский язык? То есть, есть у меня об этом статья, есть у меня еще одна статья, чем отличаются, вернее, славяне от русичей, да, и вообще, одно ли это тоже или нет. То есть, действительно, есть определенный, конечно, в этом вопрос. Но здесь классификация очень простая. Дело в том, что древнерусский язык, он отличается тем от современного русского языка, который ведь на сегодняшний момент-то, в общем-то, русским-то особо-то и не является. У нас, потому что очень много иностранных слов привнесенных, искореженных, или нет, не привнесенных даже, а искореженных по сути, по смыслу. по понятиям. Вот то, что я сейчас сказал. Многим это слух понятия будет как-то слух резать, да? Ну, по понятиям. По понятиям, типа, у нас мы знаем, кто разговаривает, да? Но вот нас как раз к этому-то сейчас всех и подвели, что мы все по понятиям разговариваем. То, что мы сейчас разговариваем по понятиям, этих понятий-то как раз и не понимаем. Нас из всех, из молодых людей сделали крутых пацанов. А пацан — слово не русское, причем даже оскорбительное, скажем так. А у нас все мечтают быть крутыми пацанами, разговаривать на крутой фене, по понятиям, жить. Ботать по фене тогда уж. Ну, ботать по фене и жить по понятиям. Я не против понятий. Более того, с понятиями просто надо разбираться. А вот в древнем русском языке все было очень четко и понятно. Там каждое слово имело свое определение. Например, есть слово «оратай». Что оно означает? В зависимости, орать. Что орать это... Оратай, ну... орать, пахарь. Пахарь, да, видим пахарь. Пахарь. А есть слово «пахарь», да, просто пахарь. Тут возникает вопрос, если есть слово «пахарь», зачем нужно еще какое-то слово «оратай»? Ну, где вот? Давай, расшифровывай тогда сразу. Все очень просто. Например, когда у тебя человек стоит от тебя где-то очень далеко, на концу большого поля или еще где-то, ты что ему делаешь? Кричишь? Ну, скорее всего, если нужно. Или руками машу, или кричу, да. Это если он в поле твоей видимости не так далеко. А если он очень далеко, ты что делаешь? Ты орешь. Беру мобильник и звоню. Ну да, ору. Ты орешь. Ор – это то, что очень далеко. То, что имеет большое пространство, очень большое пространство, отсюда и орда, отсюда и оратай. Оратай – это тот, которого большое, тот, который пашет большое поле, тот, у которого много земли. А пахарь – это тот, который вот свой огород пашет. Отсюда до сих пор это слово у нас так осталось. Ты куда поехал? Да на дачу пахать. Ты же ведь не оратать едешь и не орать, а пахать огород на даче. Так или не так? Да, я что-то вспоминаю в санкрите слово «пахать», там «пахты», как-то оно так связано с тем, что вот обрабатывать землю, так вот здесь местно, локально, типа того, что-то такое там. Ну, так. В принципе, я могу это слово, в общем-то, и в буквальном смысле, как бы сказать, да, ну, определение ему дать. Потому что, например, ну, вот сразу словом «пахать» у нас и с понятиями, да, какое слово сразу определяется? Пахан. Пахан, да. Ну, это тоже не наше совсем слово, но идет... Нет, да, это да. Как раз наше слово. Я тебе так скажу. Большинство фени современные, оно построено на еврейском и древнерусском как раз языке. То есть смесь это... такая. Да, это была именно смесь, все правильно. Это смесь для того, чтобы, как говорится, это выработать какой-то свой язык, понятия определенных, на котором люди могли бы между собой общаться, а охранники их не особо в этом понимали. Вот. Ну, еще раз вернуться к понятию пах, пах. Пах – это какой-то закрытая область, то есть круг какой-то определенный, небольшой, откуда именно огород свой. Почему пахать, пахать? Это тот, который имел небольшой огород, небольшой какой-то круг своей земли, да, то есть круг своих влияний. Тот же пахан, да, круг своих влияний. То есть это назначенное лицо князем было, кстати, из числа самых надежных соратников. Это тот, который был такой... мог крепко, так сказать, следить за хозяйством. То есть начальник какого-то удела, да, вот под которым да, это да, все да, было. Да, да, да. Те, где вот люди работают, пашут, грубо говоря, да. Отсюда мы берем это слово, вот опять многие скажут, ну вот ты слово выдумал, да. Ну да, можно выдумать слово. Но определенные слова, они состоят из определенных корней. И эти корни несут смысловую нагрузку. Именно понятия. И вот эти понятия, они как раз складываясь и определяют смысл этого слова. Причем смысл образный. У нас язык был как раз образный. И этот образный смысл, его придумать нельзя. Он у тебя либо вырисовывается, либо нет. И если он у тебя не вырисовывается, ты не находишь похожих корневых слов, их нет. Да? Ну нет их просто. Но нельзя же выдумать одно слово, чтобы оно не сочеталось с другим словом. Или если ты его выдумал, то оно действительно сочетаться больше ни с чем не будет. А раз оно больше ни с чем не сочетается, то, соответственно, оно теряет свой смысл, это слово. Правильно? Да, логично. Ну, ты можешь придумать, что хочешь, выйти там и кричать, вот я великий, я такой-сякой, там, назвать себя как угодно, да, и что дальше? Ну, вышел, покричал, на тебя как на дурака посмотрели, и все. А если слово имеет какой-то определенный смысл, то оно и живет очень долго, поэтому оно и древнее. Вот отсюда и древнее слово «пахан». который в буквальном смысле означает молчаливый и суровый, но личность, которую невозможно покорить, невозможно уничтожить, которая сама кого хочешь уничтожить на своем пути, если она не будет выполнять то, что ему положено выполнять. Потому что раньше была градация. Вот многие сейчас утратили это понятие градация. То есть его нет вообще в обиходе фактически. Но зато есть другое слово. Какое? Алексей, какое есть сейчас слово, соответствующее градации? Да вот ты вопрос такой мне дал. Да, даже не знаю, что ответить. Деградация, правильно? А ну, это в обратную сторону. Хорошо, ты уточняешь, что обратное слово или противоположное. Ну, есть понятие деградация, да? Градации нет. Вот тут как раз, как говорится, мне тут вышел как раз вопрос по поводу паха. Сейчас к деградации сначала немножко. Почему градация деградации, почему пахан, да? То есть, когда была градация в обществе, то конкретно каждый человек в этом обществе знал, что он должен делать, чем он должен заниматься и какие его способности, да? И вот с детства, в зависимости от его способностей, он развивался в том или ином направлении. Ну, про пах я уже сказал, но уточню тут, потому что вопрос последовал, то, что пах... Давай, прочитай, пах, да, пах, а пахан тогда откуда? Вот у нас, у человека есть понятие пах. Вот у человека есть пах, да? Как этот пах по-другому еще называется? То есть это то, что есть еще понятие солнечное сплетение. Опять круг. Вот мы только что говорили, это замкнутый определенный круг, который управляет всем остальным. Вот солнечное сплетение, оно управляет всем нашим организмом. Пах входит в это солнечное сплетение, просто он чуть ниже. Вот человек, если ударит, я знаю несколько случаев из бокса, из своей армейской практики, да, спецназовцы, когда были случаи в спарринге, иногда люди случайно попадали человеку в пах. И были смертельные случаи. То есть это основа основ, то есть это кол, это задвижка, это ост. То, что является основным в нашем организме или в организме всего чего угодно. Поэтому слово паха. То есть паханом понятно, основной, тот, кто такой вот, который получил свое понятие как настоящий сильный мужик. Вот он сильный мужик, пахан. Вот иногда мы это употребляем в жаргонном понятии, а иногда... употребляем, так сказать, в кругу своих друзей. Правильно? Ну, наверное, да, такое бывает. Угу. Но иногда из сильной личности возникает нахал. Вот тот, кто пахал, он пашет, пахарь. Он основной, он мужик. Он тот, который сильный ведет за собой. А вот тот, который чуть почувствовал силу над другими, он уже... кем является, но при этом не являясь личностью, которая ведет за собой, пытается просто себя противопоставить другим, он уже нахал. Угу. То есть получается, если на, то значит слово хал должно быть отдельно, да? И оно что-то должно означать свое. Ну, нах. Или хкан. Еще тебе интереснее. Сейчас я просто к чему говорю, что вот сейчас слово начни каждый разбирать, оно одно тянет за собой другое. Кто такой хан? Хан – это тот, который возвысил себя с помощью своей дружины над всеми остальными и везет себя нахальным образом. Грубо, нахально. А всегда ли ведет себя нахально, грубо? Может быть, все-таки здесь какие-то есть градации, потому что хан это может быть как чин какой-то? Замечательный вопрос, Алексей, замечательный вопрос. И именно градация. Потому что чем отличался у нас князь, княже от хана от того же, да? Хан – это тот, который власть присвоил. Грубо, нахально, при помощи силы, при помощи какой-то дружины собрал вокруг себя таких же и сказал: «Все, я ваш хан». Кто не хочет подчиняться, на кол. А вот княже, князь, почему, например, у нас было выражение, оно сейчас есть, да, княжеский стол, да, то есть идти княжить на княжеский стол. Было же такое выражение? Ну да, в престольную, на княжеский стол, вот там, да, в столицу тоже. Значит, на княжеский стол, то есть за княжеский, вернее, более точно говорить, за княжеский стол. То есть не на трон это понятие уже было потом, а именно за княжеский стол. Вот в твоем понятии почему? Ну, видимо, стол то, что объединяет, я не просто говорю, столица, да, то, что вот центральное, где это находится, князь. Нет, в какой-то степени да, но, допустим, стол. Просто есть такое, опять, определение. Княжить – это же не просто так княжить. Почему слово князь, княжить, княже? Вообще, более точно, слово княжить. Почему именно княже? Потому что был книжен, книга рода, книга княжеская. Так вот, книга рода княжеская, она была очень большая, и лежала она на столе. Поэтому, сидя за столом, листаешь, читаешь эту книгу и вписываешь что-то еще, да? Да, нет, не так. Это то же самое. Книженка – это книга рода, где истотным языком, чаще всего чаромутным. То есть чаромутный – это слегка, ну, не для всех. То есть он иносказательный слегка, как наши сказки были, да? Была записана быстина общины из-за того рода, за которым пришел княжин. Книга эта лежала на столе. То есть этот обычай, обряд этого действия, который я сейчас расскажу, он действует до сих пор. Это когда клянутся на Библии те, кто приходит к власти, да? Да, только сейчас клянутся на других книгах. То есть человек подходит, князь, то садится за стол, кладет руку на книгу и обещает своему роду, который его избрал князем, делать все во имя этого рода. А у нас на Конституции клянутся в данном случае. Ну, неважно, кто-то на Библии, кто-то на Конституции. То есть обряд остался в своем первозданном, многотысячелетнем своем вот этой традиции. Именно, заметь, традиции. Это традиция. А традиция – слово исключительно русское. Давай это сейчас так... мы остановимся. Подожди, Юр, давай сейчас мы остановимся на традиции, потому что первые 30 минут у нас прошло. Давай себе пишем «традиция князь». Вот я себе написал, и да? И «всенность» еще запиши. «Всенность». Мы же о космизме говорим. Вот слово «всенность» еще запиши. Вот. И давай тогда сделаем перерывчик, и следующую тогда часть продолжим именно в этом направлении. Хорошо? Хорошо, у нас сегодня все песни. Извини, будут... что я в свои бразды правления взял. Не-не, нормально. Мне даже нравится, когда мне больше отдыхать приходится. Так, я себя чувствую таким свободным человеком, слушателем. Так, если бы, конечно, не твои некоторые вопросы, которые меня выбивают, из этого приходится включать мозг вместо того, чтобы просто поглощать информацию. Может быть, на пару-тройку вопросов ответим? Или как еще? Нет, давай так. Я имею в виду вопросы от тебя в мою сторону. Это я имею в виду. Что сидит человек, слушает, никого не трогает. Друг его, а как ты думаешь? Хорошо. Давай прервемся. У нас сегодня Николай Емелин будет звучать. И через 3 минуты продолжим сегодняшний наш эфир по теме. Славянское радио. От прошлого к будущему. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 16 июня 2015 года, вторник, 25-й день месяца ветров, 7523-го лета, осьмица. И у нас тема «Древнерусский язык магов космической цивилизации». Юрий Ульянов, главный соведущий. Если у вас совпадает дата и на часах примерно 8 часов 38-40 минут, то это означает, что вы находитесь в живом эфире и можете задавать вопросы Юрию. Мы в первой части коснулись вопроса, почему такая тема была взята, коснулись некоторых слов, которые сейчас мало употребляются, разобрали, чем отличается аратай от пахаря. Вот, коснулись князя, коснулись пахана и паха, и ханы, и нахалы, и так далее. Здесь уже вопросы поступают. Я рад, что участвуют у нас слушатели. Например, Дютобор написал: «Нахал – это обратное прочтение слова пахан, что ли?» Ну, получается, что так. А остановились мы вот на чем. Остановились мы на слове «градация-деградация» и «традиция» и «всенность». Вот, наверное, еще надо закончить все-таки градация, что это такое. Ты так коснулся вскользь, но когда мы говорим о том, что князь отличается от хана и как раз отличается вот этой градацией, как-то вот здесь, наверное, надо расшифровать. Ну, значит, к чему мы идем? Мы идем к деградации. Вот все говорят, у нас деградация, деградация, деградация. Почему это деградация? А все очень, на самом деле, просто, если мы сравним это, опять же, как я уже говорил, есть деление русари и индари. Почему, например, сохранилось в индоарийской культуре определенные вещи, да, произведения, которых нет у нас? Ну, все очень просто, просто у нас была во всей Европе была инквизиция. Да, где мир, в общем-то, с помощью этой инквизиции перевернули с ног на голову. Очень многие слова извратили, извратили прежде всего саму суть существования человека на Земле в этом отраженном мире. Да. Почему отраженном мире? Потому что мы, как же та же церковь, противоречит себе, она говорит, мы отражение Бога. Да, каждый в себе является отражением Бога. То есть есть макромир, есть микромир. Макромир – то, что вокруг нас, то, что во Вселенной, в космосе. А микромир – это то, что находится внутри нас, как бы то, чем мы являемся. Отсюда у меня есть такое типа небольшого афоризма. Когда человек задумывается над тем, что он якобы никому не нужен, да, то стоит задуматься над тем, что для кого-то он является, например, всем миром. То есть бывает же такое в человеке, там, многие себя чувствуют, особенно сегодня, одиночество и так далее. А почему это происходит? А потому что человек не находит себя в обществе. Он не может найти свою суть. Так вот, в индоарийской традиции, да, сохранилось такое понятие, как касты. У нас это называлось градация. Градация общества. Собственно, те же касты определенные. Где человек в силу своих каких-то врожденных способностей или приобретенных в начале своей жизненной деятельности, да, он отслеживался кудесниками определенными. И эти кудесники, как бы, видите, по ауре, там, по другим некоторым аспектам, определяли его будущее. Да? Кем он может быть, кем он станет, кем не станет, и в чем он может принести определенную пользу. Более того, те, которые были уж слишком активными пассионариями, как говорил Лев Гумилев, очень мной уважаемый писатель, тех немножко как бы даже приструняли, что ли, назовем так. А тех, кого не удавалось приструнить, их изгоняли. Они назывались изгоями. Вот такие князи-изгои у нас появлялись. Одним из величайших таких изгоев является Ахиллес или Ахилл, да, который воевал в Троянской войне как раз против своих сородичей, против рода рас. Но давайте мы, как говорится, немножко поточнее все-таки определимся с этим понятием градации. Градация делилась на высшее сословие, так называемая аристократия. То есть аристократия – это ари в 100 крат. То есть 100 крат не только в поколениях, да, то есть даже то, что в 100 крат поколений, говорит о том, что наша история достаточно длинная. Но это говорит еще о том, что ари 100 крат усиленным духом, то есть человек, который возвышенного духа. Человек возвышенного духа как раз и получал высокую одухотворенность. А высокая одухотворенность давала ему право быть в высшем сословии. То есть это руководящий состав, это жрецы, это воеводы, полководцы, князья. А следующее сословие – это уже идет ремесленники, работяги, работники, да, то есть воины. То есть те, которые, допустим, ну, не ставят перед собой свою задачу какую-то там кем-то над кем-то править, или какие-то там познавать мудрость или еще что-то, которые просто делают определенное свое дело, но делают его хорошо. А дальше были более низкие уровни, там, да, там, ну, у нас рабов как таковых не было, но были люди, которые, в общем-то, выполняли какую-то определенную там, тяжелую работу или работу, не связанную с умственным трудом. То есть, ну, если у людей там были определенные проблемы, так сказать, с мышлением, да? То есть в голове, ну, не давали... хватает, в голове не хватает. Ну да, руками, ну я уж не буду говорить, там хватает, не хватает. Просто есть люди, которые, ну, вот он, знаешь, такой вот, говорят, ягоза, непосед. То есть вот, ну, не может он сосредоточиться на чем-то или еще. Смягчил, да? Вот, например, приведу простой пример. Там есть люди, когда они зациклены на чем-то одном, да? Вот, например, слово пастух. Очень интересное слово пастух. У нас ведь считается как? Ага, не будь пастухи, пойдешь. То есть считалось как бы таким вот самым таким вот низшим, да, чем-то таким, то есть пойти стадо пасти. На самом деле у наших предков стадо имело очень большое сакральное значение. Не просто как пища, там, да, но и по стаду определяли мощь общины, да, определяли значимость определенную. Ну, много было разных факторов. Так вот, пастухи кого попало не брали. То есть пастухи брали человека, у которого были определенные склонности. Пастух, это опять от слова «па», корень «па» очень интересный, но я сейчас не буду на нем заостряться, потому что немножко мы иначе уйдем опять в сторону. Но просто к слову как «пастух» хочу привести в пример, что в пастухи кого попало тоже не брали. Вот я к чему хочу это сказать. То есть, что пастух это не самый там, хотя казалось бы, что тут такого стада. Вот. А было совсем низшее сословие, которое в индоарийской культуре называется шудры. Шудры-паразиты, это те, которые ничего делать не умеют, которых совсем не хотят духовно развиваться, но самое главное, которые не то, что ничего не хотят, но они ничего и не умеют, и им вообще на все наплевать. Ну, такая вот сословие бомжей назовем, да, но бомжи – паразиты. То есть вот эти паразиты в нашем обществе на сегодняшний день и вырвались, прорвались к власти. Почему это случилось? Тоже могу привести примеры своей жизни. Когда я работал в советские времена на заводе, у нас на заводе кого-то избирали, допустим, в комсомол или в партию, да? Это выбирали, как правило, кого-то лучшего. То есть говорили, вот ты лучший, достойный. Вот проводили собрание, каждый высказывался и говорил свое мнение, и человека выдвигали на какой-то пост. Но прошел какой-то промежуток времени, когда людей, которые мешали своей слишком наглостью, активностью ненужной, да, своей вот этой безделием и прочим, им надо было куда-то двигать. Вот их двигали туда, в советы. Вот были такие у нас советы определенные. И их туда вот людей выдвигали. Ну, чтобы не мешался. А там пусть сидят, заседают, все равно ничего не делают. Вот был такой понятие при советской власти. И вот эти функционеры советские, ну я их словом как раз иностранным и называю, функционеры, то есть которые выполняют определенные функции, которые особо ничего не значат. Вот они и пролезли наверха из низов, и сейчас фактически, в общем-то, как бы нами правят. Это и есть деградация. То есть, когда градация общества перевернулась с ног на голову, то есть она перевернулась в обратную сторону. Когда высокоодухотворенные личности, люди, они уже не лезут во власть, они понимают, что там можно испачкаться очень сильно. То есть у них хватает мысли и разума, чтобы не лезть никуда. Да? Поэтому они притаиваются. В мирное время атаманы и князья, как правило, никаких должностей не занимали, а уходили в леса, вели такой скромный образ жизни, в основном духовный образ жизни, да, познавали мир. Мир через то, что находится вокруг них, вокруг людей. А вот тут мы подходим как раз к очень интересному слову, которого нет ни в одном языке мира. И это слово называется всенность. Это слово в свое время не то что изобрел, слово очень древнее, но просто его как-то в более широком смысле начал упоминать наш основатель русского космизма Николай Федорович Федоров. Это человек очень интересный, с очень интересной судьбой, вообще уникальный человек, прежде всего тем, что благодаря ему мир узнал таких людей, например, как Циолковский. Вот если бы не было Федорова, у нас бы не было Циолковского. Это таких, как Вернадский, Бердяев, ну и ряд других философов, очень известных, и не только философов, там, Чижевский, там. Сам Лев Толстой к нему, ведь просто пообщавшись в свое время с Федоровым, Лев Толстой стал с котомкой, как простой босяк, босиком, с котомкой, ходил в Москву, а Федоров работал, был архивариусом в музее, который сейчас называется музей имени Ленина, да? Вот, музей это библиотека. Это главная библиотека Москвы была, у которого собиралось много народу, они обсуждали, рассказывали. Он всю свою зарплату тратил, в общем-то, даже в основном на то, на баранки, на чай, чтобы угостить своих друзей, знакомых, которые к нему приходили пообщаться. И благодаря ему, в общем-то, сложилось такое понятие, как теория космизма. Что такое теория космизма, в принципе, в буквальном смысле? Это тот же ведизм. Тот же ведизм, только выраженный в понятии философии определенной. Вот именно как раз философия вот этой всенности. Кстати, у Федора очень интересная судьба. Он небрачный сын графа Гагарина. А его последователем был и Королев. В общем-то, это и отложило свой отпечаток именно на то, что первым в космос полетел именно Гагарин. Вот в этом символизм очень большой. При жизни Циолковского вообще считали сумасшедшим. Просто. То есть его никто всерьез даже не воспринимал особо. Вот, толчок он получил его знания именно благодаря молодым таким талантам, ну именно как Королёв, таких вот там много всяких было у нас, советская власть очень много же дала толчко развитию именно духовного, творческого понятия. Можно как угодно ругать советское время, но советское время ближе всего было именно к ведизму, я даже так скажу. Именно вот традиции ведические как раз и заложены в этой теории русского космизма. Ну хорошо, давай вернемся к всенности. Ну так вернемся к слову всенности. Что такое всенность? И почему его нет в одном языке мира? Потому что ни в каком языке мира нет высокой такой одухотворенности. То есть нет такого же понятия, как... нет такого понятия, как русский дух американца, да? Или американский дух, или английский дух, да? Или нет такого понятия, как святая Германия, там, да, или там святая Намибия, да. То есть есть понятие «Святая Русь», есть понятие «Русский дух». Вот они как раз и отражают ту духовную составляющую рода белой расы, который в свое время населял все северное полушарие нашего шарика красивого голубого. И отсюда это есть понятие вот этой внутреннего состояния всенности. Всенность – это все в себе несущее или все в себя вобравшее. То есть это человек, который все в себя вобравшее, духотворенное. Это мысль, разум, дух, душа, воля, мудрость, земля, вода, огонь, воздух. То есть это все. Все то, что определяет именно понятие образа сути. Вот из этого образа сути, то, что называем мы образностью языка, да, образностью мысли, и как раз рождалось все. То есть есть случаи, говорят, рассказывают, ну я этого не видел, врать не буду, да, но мне рассказывали, допустим, достаточно такие люди, которым у меня нет смысла не верить, да, что есть волхвы, не те волхвы, которые себя волхвами называют. Настоящего волхва, можете с ним сидеть, с одним столом разговаривать, общаться, но никогда не будете знать, что он волк и что он умеет. Он сделает это только в каких-то экстремальных случаях, когда вам надо в чем-то помочь. Ну, вылечить вас от чего-то. Или вы попали в какую-то трудную беду, поставить вам защиту, или еще что-то сделать. Но при этом он никогда не будет вам об этом рассказывать. Он никогда не будет вам говорить, что вот он такой крутой. Все те волхвы, которые есть сейчас, это не волхвы. Это попы-сказочники. Причем там суть попа не меняется ни в коем образе. В данном случае я не хочу обижать там священнослужителей от церкви, да, потому что понятие поп, они сами не любят такое, да, слово. А я объясню, почему они его не любят, хоть мы чуть-чуть. Мы даже, кстати, сейчас не отвлекаемся, а просто я уточняю еще одно из понятий. Многие переводят слово поп как прах отцов предавший. Но понятие, кстати, это в буквальном смысле, но понятие слова «прах отцов предавший» имеет очень четкое определение, как оно и звучит. Именно прах, именно отцов и именно предавших. Потому что поп – это было самое низкое сословие из духовенства, который занимался тем, после Бабы-Яги, которая оставалась, сука, Баба-Яга опять. Это йоги, когда сгоревшего человека останки Баба-Яга складывала в яги специальные. Яги – это кувшины такие, да, ну, как прах вот нам выдавали в советские времена. Кстати, традиция идет как раз очень древняя – сжигать человека, отдавать его прах родственникам. Так вот, попы собирали совсем останки из костра, и у нас было понятие развеять его по воздуху, в воде, и остатки совсем уж зарыть в землю. Но зарыть в землю – это уже у нас как бы традиция такая, придать, как говорится, огню, воздуху и воде, и земле. Понятно, вот, да? Понятно. То есть прах отцов предавший, тот, который вот уже предавал... В буквальном смысле, да, не самое низшее сословие было. Почему они стали самым высшим, я уже объяснил. То есть вот градация была, стала деградация. То есть это тот один из примеров этой деградации. То есть когда самое низшее сословие превратилось в самое высшее. Понятно? Ну, как-то сейчас они в церквях не занимаются этим, они больше занимаются пиванием, но так сами... они сейчас и заняли высшую позицию. То есть они сейчас, это у нас самый высший духовный. То есть, понимаешь, двоечники стали высшими духовниками. То есть мы двоечники в буквальном смысле этого слова, с ними начинаешь общаться, они двоечники, они даже историю христианства не знают. Ну, опять же, мы сейчас с тобой можем увлечься немножко в другую тему, но суть понятна. То есть, Я сейчас не говорю против христианства как такового. Я сейчас говорю за людей конкретных, понимаешь, которые создают такое впечатление, как будто специально... Ну, как будто хотят специально опорочить все вот эти наши древние понятия. Ну, может быть, специально делают, я не знаю. То есть, может быть, это есть и специальная какая-то такая установка это делать. Ну, не могу. Давай, не будем за них задумывать. Ну, вернемся к понятию тогда всенности, да? Вот это вот понятие всенности, когда человек понимает, что он все в себя вобрал, все, всю вселенную. То есть, вселенная – это и есть та всенность. Если мы определяем Вселенную как, ну, как берем научную точку зрения, да, как что-то, в чем зародилась, значит, мысль, материя, антиматерия, мир, антимир, да, то есть это Земля, какие-то планеты в виде Земли, звезды и так далее, какие-то определенные энергии, которых человек даже не знает, которых даже не знает, не может себе представить, да, то наши древние это все представляли. То есть у наших людей есть определенные значения, которые немыслимы даже сегодня в современной науке. Но давай вернемся к слову «всенность», да? Попробуем его чуть подробнее разобрать. Потому что всенность, в принципе, это то, что вокруг тебя и в тебе одновременно. То есть, соответственно, всенность это то, что ты есть ты сам. То есть вот если нет тебя, то и нет определения. Почему? Потому что определять некому и нечего. Так или не так? Получается так, да. Ну а как? Мы и есть то, вокруг чего все вертится. То есть мы определяем то, что есть вокруг нас, и то, что есть в нас. Вот у нас заболела нога, да? Болит, болит, ноет, ноет, ноет, там, да, мы ее чувствуем, мы чувствуем, как погода меняется или еще что-то, да. Потом эта нога стала болеть так, что там гангрена началась, ну, неважно, по каким-то причинам, да, и нам эту ногу отрезали. Но остается фантомная боль. И очень многие люди об этом рассказывают, что боль от ноги, ноги нет, а боль осталась. То есть, это я приведу как пример того, что есть определенные восприятия, которые находятся за пределами нашего тела. Или они есть глубоко в нашем теле, в то же время они есть где-то в пространстве вообще. И только мы их определяем. Если нет нас, то и определять нечего. То есть, допустим, почему светится Земля? Почему мы ее видим? Потому что она отражает свет. Если она не будет отражать свет, как темная материя, то мы ее и не увидим, ее как будто и нет. Так или не так? Ну, конечно, так. Вот. Поэтому правильнее все-таки говорить не Вселенная, а именно мир. Мой мир, наш мир. Или просто миры. Вот есть разные миры. Есть антимиры, есть параллельные миры. Да? И все это складывается в один общий мир. В многомерность миров. Или многомирность. Многомирность – это и есть многомерность. То есть много мер определенных. В этом это хорошо можно увидеть в домашних условиях, если, например, взять и встать между двух зеркал. Когда-нибудь стоял между двух больших зеркал? Вот так напрямую нет, но представляешь, что одно зеркало отражается от других, и получается как бы коридор, уходящий в бесконечность. Да, и есть наше мироздание. Ну, только вот в таком утрированном, так сказать, определении. Это и есть мироздание, здание миров. Это когда один чуть меньше другого. Это вот наши предки выражали это в понятии матрешка. Вот все мы знаем матрешку. Но мало кто знает, что она определяет собой. Вот матрешка как раз и определяет наше мироздание. Интересно? В общем, да. Это и есть наш дом. Вот смотри, какая сущность. Да, вот в определенной матрешке мы выразили, вот вернее, наши предки выразили то, что есть. То, что мы сами выражаем. Хотя, Юра, здесь надо подожди, сейчас остановимся. Матрешки. Есть такая интересная версия, что матрешка на Руси-то появилась не так давно, и появилась она из Китая или из Японии, точнее, когда там мастера делали вот похожих кукол, и сюда привезли русские уже в начале позапрошлого, что ли, века, или в конце позапрошлого. Ну, это чушь. Я вот кроме как слова чушь, эта версия очень активно продвигается. Я почему ее поднял? Потому что И продвигается, что опять в противовес. Мы сейчас как раз разбираем это понятие деградации и градации. То есть будет в противовес нашему традиции, нашей культуре, оно все воспринимается. Конечно. Ну, вот поэтому я и затронул эту тему. А вот если мы берем опять ту же понятие всенности, да, и когда мы разговариваем, ученые начинают обсуждать там определенные космические явления и так далее, да, когда мы говорим, вот есть пространство, время, разномерность и так далее, то есть в каком-то определенном есть месте, там, время изменяет свой ход, да, где-то искривляется пространство и так далее. Ну, это все знали, опять же, наши предки, которые понимали, что душа – это и есть центр мира. То есть это точка, в зависимости от того, как мы ее трансформируем сами в себе, так она и влияет на время и на пространство. То есть это, опять же, как слово «размер» твоего пути по жизни, который определяет вечность и бесконечность. И если мы, как говорится, подходим к этим словам, опять же, когда мы говорим, что вот, ну, опять же, можно это все выдумать, да? Ну, типа того, что вот как ты с матрешкой, да, привел пример. Типа это нам все привнесено. Но ведь давайте разговаривать опять же тех же китайцев. Тогда почему у китайцев нет образности языка? Почему наши не смогли им привить наш язык традиционный, да, а почему для них был выдуман специально иероглиф? Иероглиф – это картинки. Да? Угу. Так вот, это я так, мельком, да, к вопросу тому, что много что приписывается китайцам, да, как порох и так далее, и так далее. Но давайте так рассуждать, то, что цивилизацию в Китае, мы же... Какой год у нас сегодня, ты сказал только что? 7523. От чего? От войны, когда мы в свое время победили китайцев. Но не тех китайцев узкоглазых, которые есть сейчас, а именно как определенный народ, который поклонялся дракону. То есть тому, с кем мы всю жизнь бились. То есть рептилоидам. С кем мы до сих пор воюем. И они с нами достаточно успешно воюют, используя кривду. Потому что белых людей на Земле осталось менее 5% из рода рас. То есть это говорит о том, что, в принципе, ихняя война достаточно успешна в некотором роде. Но нас не так просто, в принципе, все равно сломить. То есть это еще не говорит соотношение сил о том, что мы проиграли. Нет. Просто всему есть свое время. Есть опять та же китайская мудрость, которую они в свое время из Дао Цзини переняли у нас, к нам. От нас. Все повторяется. Все в свое время шло от нас, потом вернулось к нам. Это то же самое, как в латыни. Я даже сейчас несколько примеров, в общем, чуть позже приведу. Так вот, оно говорит о том, что когда мы что-то выжидаем и медлим, то наши победы подрастают. Но теперь хочу вернуться к определению, которым апеллировали наши предки, да? Давай сейчас, подожди, мы послушаем очередную все-таки музыку, музыкальную паузу включим, потому что еще 30 минут. А потом вот определение. С определением очень интересным, знаешь, каким, Алексей? Сигануть. Вот все знают слово сигануть, да? Угу. Вот давай на нем остановимся, и потом я расшифрую, что она значит. Отлично, давай, хорошие будут. Это как раз мы вернемся к нашей теме космизма и космической цивилизации. Отлично. Так, давайте отдыхаем, слушаем Емельна, а потом возвращаемся к теме. Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 16 июня 2015 года, вторник, 25-й день месяца ветров, 7523-го лета, осьмица. Мы раскрываем тему «Древний русский язык магов космической цивилизации», а главный ее раскрывающий – Юрий Ульянов. Поговорили мы о многом и дошли до такого интересного слова и определения, как «сиг». Все слышали, наверное, такое выражение «сигануть», а вот что это такое «сиг» и «сигануть», наверное, уже многие догадываются, но все-таки, надеюсь, есть те, которые еще об этом не думали. Итак, Юрий, давай приступим к слову «сиг», к его определению. Давай. Ну, сначала я начну с египетской мифологии. В египетской мифологии был такой бог – Сигалион. Это был бог молчания, или, скорее, даже бог не молчания, а бог безмолвия. Ну, потому что молчание – это просто молчать, а вот безмолвие – это то, где ничего нет. Этим безмолвием у нас в древнерусском языке определялось слово «сигама». Вот слово от слова «сигама» как раз и произошло название египетского бога Сигалион, а не наоборот. Что означает «сигама»? «Сигама» – это означает молчание, как знак разумного мышления, осознания своего внутреннего «я». Поэтому многие старцы, которые или люди, которые решили стать жрецами, волхвами, кудесниками и так далее, да, которые решили пройти вот эту процедуру одухотворенности, да, они брали на себя обет молчания. Наверное, слышали многие об этом, да? И этот обет молчания, он заключался как раз именно в этом, как в образе сути, который необходимо постигнуть. И этот образ сути, который необходимо постигнуть, он имел немножко другое звучание. Он назывался сигамо. То есть, если сигама – это как молчание разумного мышления, да, то сигамо – это как раз образ того безмолвия, которое нужно было постигнуть. То есть, в буквальном смысле это молчание звезд, как светлый образ сути, который необходимо постигнуть. Так вот, сигама – это и есть безмолвная глубина космического пространства в виде спирального потока энергетической сути, который преобразовывает силу мысли в какие-то конкретные образы, соединяя противоположные какие-то там переменные, постоянные величины, какие-то энергетические поля, которые даже не подвластны, в общем-то, современному нашему мышлению. И благодаря этому человек в те времена, если мы говорим как раз про времена уров космической цивилизации, да, человек был способен на это. Но чтобы добраться до той или определенной звезды, кстати, очень интересно, ведь мы же приходим со звезд, поэтому мы, определяя наши гороскопы, да, мы рождаемся под той или иной звездой. Об этом же есть, да? Мы все знаем об этом, правильно? Да, конечно, конечно. А это говорит, соответствует о том, что наша душа именно вселилась от нас, через, проходя через тот определенный, значит, какой-то космический момент нашего вот этого спирального вращения пространства. Так вот, сигануть, я определял это понятие, сигануть в другое пространство за 3-9 земель. 3-9 земель – это наша Солнечная система, 9 земель. То есть вот за них куда-то сигануть, вот человек в мгновение ока куда-то сиганул. Ушел, растворился в безмолвии, чтобы познать себя. Хотя, если мы берем просто слово «сигать», то это шагать, прыгать или мгновенно перемещаться в пространство. Поэтому понятие «сигать» не имеет какого-то количественного, параметренного какого-то определения или еще что-нибудь. Да? Когда мы употребляем его в бытовом земном значении, то сигануть – это вот, ну, достичь какой-то цели. Да? А вот раньше это было достичь цели как? Подумал, какой цели ты хочешь достичь. Раз – ты ее достиг. То есть переместился в пространстве и во времени одновременно, создав в своей голове то место, куда ты захотел. Кстати, об этом какой-то фильм был интересный по перемещению в пространстве, но там американцы, они же немножко тоже, это, как-то сказать, зациклены на реальном, поэтому у них это вот определение, оно было только вот сигали они там из Парижа там, в Нью-Йорк или там еще куда-то. Ну вот был такой фильм, я помню об этом. В общем, по отношению с нашими занимались ерундой. Ну, в общем-то, да. Вот. Ну, бывали, конечно, случаи, что и раньше люди ерундой занимались, да. А вот теперь давайте определим, откуда слово понятие сиг. Вот сигнал. Или сигай. Вот был сигай. Такое слово есть. Сигай. Вот опять можно сказать, что это слово выдумал, да. А на самом деле слово сигай означает запыхавшийся, то есть тяжело дышавший, сбившийся с дыханием от чего-то там, от быстрой ходьбы, или у него захватило дух от того пространства, через какое он сиганул. Так что вот видишь, тут даже слова есть такие определенные, которые не упоминаются. То есть нашими предками определяют те или иные понятия. Или само понятие сигнал. Вот посигналить. Мы же все сигналим на машине, да? Сигнал. Используем практически это сигнал каждый день. Да. Сигнал – это подание знака. То есть это твердый поданный знак к определенному действию. Вот раньше такой сигнал передавался к перемещению. То есть, когда человек был готов к какому-то перемещению, он давал сигнал. Сигнал мысли. То есть, энергетического колебания волн определенных, по которым он перемещался. То есть, это был некий процесс разумного действия, несущий информационную или какую-то другую смысловую нагрузку. Понятно, да? А вот теперь мы возвращаемся к самому понятию сиг. Хотя нет. Давай сначала я к слову сига еще. Было еще такое понятие сига, как расстояние от звезды до звезды. То есть определяли сигами, именно как понятие сигануть. Вот насколько ты сиганул, определяло слово сиг. Си-га. Ну, понятно, га, да? Га – это шаг, си – это пространственное действие воли. Силы воли, силы света. То есть светлой воли, можно по-другому так сказать, да? Отсюда есть слово сяг. То есть сяг себе... создавший, есть такое даже выражение. То есть сяг себе создавший. То есть это личный шаг, сделанный мыслью, поступком, ногой, своими какими-то действиями в масштабе своей жизни и так далее. Вот. Так что слова, они есть, находят свои подтверждения. И если мы эти слова начнем искать где-то в другом, можно сказать опять, ну какие подтверждения в русском языке? Ну мало ли там, допустим, переписчик какой-то летописи там букву И поменял на букву Я, да, или на букву А. Но если мы... Ну, такое может быть, да? В принципе. Конечно, может. Но мы же находим определенные эти слова в других летописях. Не может же так, что человек взял и где-то в другой летописи точно так же ошибся, правильно? А если мы находим в другой, в какой-то, то есть такое выражение, опять же, сягнуть. Сягнуть – это сделать какой-то важный шаг в жизни. Вот сделать какой-то важный жизненный шаг называлось сягнуть. В бытовом плове слово «сиг» определяло игру в кости. То есть как определение судьбы. То есть повезет тебе, не повезет. Вот покидаешь кости. Ну, она была очень популярна, игра в кости, причем у многих народов. Так вот, у этрусков это осталось в понятии «allegio en signo». То есть, как такового слова «signo» не осталось, потому что римляне все, что было этрусское, точно так же перевернули все с ног на голову или взяли какие-то слова, ну, отмечены именно для них. То есть не всегда они совпадали с точки зрения истотности, той, которая закладывалась в слой. Так вот, у этрусков понятие этого сига осталось вот в понятии, которое он сказал. Allegio and signum. То есть родиться под какой-либо звездой. То есть это соответствует тому, что я уже до этого сказал. А в латыни сохранилось это слово, но оно уже звучало как сигило. Сигило – это значит отмечать, изгонять знаком креста. Почему знаком креста? Знак креста – это есть звезда. То есть крест на самом деле – это знак, это звезда. При этом в латыни есть как раз соответствующее слово – сигнакулум. Сигнакулум – отличительный знак, печать или знак креста, звезды. А есть еще слово сигнатио, как совершенствование своих знаний. А есть еще сигну, как обозначать, отмечать, замечать, наблюдать. То есть наблюдать за теми же звездами. То есть вот в принципе я как пример привожу, что отражение латыни, оно есть как продолжение древнего этрусского языка. Более того, в старых словарях латинских, да, словари латыни, есть слова, у которых нет определения. То есть, допустим, вот есть слово, а дальше черточка, определения нет. А дальше идет сносочка на какое-то римское слово. Так вот, эти слова как раз являются этрусскими. Просто римляне им не давали определения, а тут же как бы свое переводили на латынь. А уже в латыни то слово, которое немножко видоизменилось, уже ему придавали значение то, которое оставили для себя. Чаще всего в некотором измененном виде. Чуть позже сейчас приведу пример. Ну, давайте вернемся к понятию сига. То есть, в принципе, все, что от слова сиг, мы как бы обсудили, да? Нашли примеры, нашли слова, да? Ну, в общем, наверное, да. Так вот, что же такое сиг? Ну, в древнерусском определении это символ торжества победы над врагами. Как это странно не покажется. Но не только над врагами, но еще и временем. А теперь давайте определимся, а что же такие враги, если сигануть от одной пространстве, да? А пространство, оно было всегда враждебно. Вот космическое пространство, в принципе, оно всегда было враждебно к человеку рода белой расы, к светлому. Так же, как и время. Но время мы преодолевали, так же, как и преодолевали своих врагов. То есть одерживая над ними победы. Так вот, понятие сиг как раз и является торжеством этой самой победы. И это мы находим легко подтверждение в других языках. Например, у готов сиг – победа. У древних исландцев сигр – победа. У англосаксов сигор – победа. А на современном английском языке уже сигн – это уже не победа, а просто символ, просто знак. Просто знак. Так вот, теперь к самому определению сиг. Вот смотри, какими определениями, какими понятиями наши предки апеллировали, если сиг – это 1/160 от мига, то есть от микросекунды. Представляешь? 1/160. Если брать с научной точки зрения, то это примерно 30 колебаний электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Ну, то есть 30 миллиардов там с копейками от секунды получается, примерно так. Правильно. 302 миллиарда 96 миллионов 358 сигов. Но это еще не все. У нас еще, у наших предков было такое понятие, как сантигов. А в одном сиге 14 тысяч сантигов. Представляешь, какими ничтожно мизерными цифрами апеллировали наши пращуры. Вопрос, для чего им это надо было? Ну, наверное, чтобы не через забор прыгать. Вот и я про то. А отсюда смотри, какие еще очень есть интересные понятия. Сделать, например, что-то от сих до сих. Простоять до сих пор. А отсюда еще такие интересные слова, как психология, психика, психоз. Ну ладно, наверное, есть вопросы. Может быть, есть какие-то еще пожелания от программы, а то мы немножко все-таки уходим в сторону. Или может мне поискать какие-то примеры, допустим, с теми же словами этрусскими или еще что-то. Давай, наверное, мы сделаем так. Ты посмотришь с этрусскими словами, потому что Этрурия – это вообще интересное довольно такое образование было, и многим сейчас интересно то, что происходило тогда. Тем более, что многие ученые все глубже и глубже раскапывают, да, это все направление. Здесь вот есть некий комментарий. Лютобор написал: интересно про попов сказано и про двоякое значение слова «предать». Вот ты заинтересовало. А я предлагаю нашим радиослушателям... Ну, в принципе, вы про это уже сказали. Сказали. Единственное, знаешь, перед тем, как мы уйдем на перерыв, чтобы у нас следующая тема после перерыва уже была более определена, да, я скажу про то, что вот эти святилища наши, опять же слово «святилище», «свет», да, они у нас тот же Стоунхендж, вот у нас был открыт Рязанский Стоунхендж, да, есть еще там, называют другие Стоунхенджи. Кстати, про Рязанский Стоунхендж есть даже фильм, можно любой может набрать в интернете, просто Рязанский Стоунхендж, и посмотреть фильм про это. Почему он называется именно Стоунхендж? Потому что по своему формам он похож на английский. Единственное только, что в Англии там камни, да, а у нас были здоровые стволы дубов вместо них. Ну, я к чему это хочу сказать? То святилище определяли не просто как... допустим, отслеживание солнца, да, в каком-то моменте, да, чтобы определить солнцестояние летнее, зимнее или еще что-то. Хотя это тоже было. А святилище еще и определяли именно как места и силы света. То есть места, где можно было подзарядиться энергией сил света. Это, как правило, были такие места, где энергия соединялась как верхняя, так и нижняя. Например, в Дубравах, вот есть такие Дубравы, их сейчас сохранилось очень мало, приведу маленький пример даже о нашей Рязанской Дубраве. Но, наверное, это все-таки уже после перерыва. Наверное, мы с этого и начнем. Хорошо? У нас еще есть некоторое время. Я, знаешь, что предлагаю... Давай тогда я тебе такой очень интересный факт. Сейчас, подожди, Юр. Вот я хочу предложить нашим радиослушателям, которые слушают, сыграть с нами в игру. Мы с тобой, помнишь, как-то перед эфиром играли? То есть мы примем, давай, один или два вопроса, где будет указано, даже не вопроса, а послание, где будут указаны какие-либо цифры. Ну, например, там, вот помнишь, мы с тобой в цифры играли, да? И ты буквально ткнешь вот так вот пальцем на страницу, которая цифру это обозначает. Ты имеешь в виду по древнерусским словам? И дашь определение слова. Давай определим цифры, с какой по какую. С какой по какую? Ну, давай, например, с десятой и по, ну, не знаю, там, ну, по 1010 или по 1110, по 1111, вот, давай так. То есть, уточняю, мы примем два сообщения, в котором будут указаны просто цифры с десятки просто до 1111, да. И дальше, там нужно еще что-то например, будет уточнить? Например, человек, как вот мы с тобой играли, опять человек может сложить, например, свои дни рождения, там, когда месяц, год и день рождения, там, например, и получить какую-то определенную цифру. Mm-hmm. Вот. Это может быть трехзначная цифра, четырехзначная цифра. Да, и вот по этой цифре... Чаще всего это получается двух-трехзначные цифры, не более. И вот по этой цифре будет просто ты пальцем ткнешь, да, и на этом месте, и прочитаешь значение слова, которое выпадает на этой цифре. Я делаю подборочку, да, которая попадает. Вот, ну давайте. И, наверное, продолжим мы тогда эфир после паузы именно со святилища. Аж три. Славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, 16 июня 2015 года, вторник, 25-й день месяца ветров, 7523-го лета Осьмица. Тема эфира «Древний русский язык магов космической цивилизации». Главный соведущий Юрий Ульянов. И мы продолжаем эфир по заявленной теме. Хорошо. Ну, я начал говорить, когда про темные силы, о том, что у нас были дубравы священные, да? И очень многие священные дубравы, в общем-то, повырубались под различными предлогами. Я начал говорить о том, что... Вот, например, возьмем пример Рязани. У нас в Рязани, новой Рязани, не старой Рязани, которая расположена на несколько километров ниже по течению, да, которая все время якобы сжег Баты, тоже, кстати, очень интересная тема, никакой Баты на самом деле ее не сжигал, ну ладно. Так вот, дубравы, под какими предлогами, например, их вырубали? Вот, например, в современной Рязани Уровень Оки находится где-то в пределах 89-95. Вот Ока примерно в этих пределах имеет уровень своего течения. Да? А чуть дальше от Оки, за самой уже Рязанью практически, ближе к окружной дороге, здесь есть современный, один из крупнейших в Европе, нефтезавод Рязанский. Очень известный. Он расположен на так называемой Микулиной горе. Была очень известная священная Микулина гора со священной дубравой, с капищем, ну, со всеми делами святыми нашими, ведическими. Так вот, чтобы искоренить, что сделали сначала? Сначала просто изменили название. То есть вместо Микулина сделали Микулич. То есть у черта на куличках. Вот. Вот я живу в таком месте, как у черта на куличках, которое так и называется, Микулич. А до этого была Микулина гора со священной дубравой. Так вот, под предлогом строительства нефтезавода эта священная дубрава была вырублена полностью. Вся. Несколько лет ее вырубали. Хотя, казалось бы, что тут проще взять и по трудозатратам проще вообще. Просто построить нефтезавод на пару-тройку километров чуть дальше в открытом поле. Но нет. Была вырублена дубрава. И таких примеров, собственно говоря, очень много. То есть у нас по Руси таких дубрав очень много повырубалось. То есть это вот как раз страх темных сил перед нашими священными местами. Вот. Но слава богу, что таких дубрав у нас все равно не так уж и мало на Руси. Так вот, святилища играли какую роль? Они играли роль поднятия именно духа людей по отношению к их предкам, которые не в землю были зарыты, а которые уходили на небо, которые были частичкой звезд. И святилища играли не просто астрономическую роль, а играли именно роль определения, где какой род, на какую звезду, куда ушел. Отсюда и понятие светозарный мрак, например, лучезарность. Оно есть и в христианстве. Кстати, первое христианство со своими апокрифами очень интересно об этом все рассказывало. Потому что есть простые определения для всех, да, а есть апокрифы. Апокриф – это как бы дополнение тем или иным вещам, которые разъясняют как бы для самих священнослужителей те или иные вещи. Ну, не будем в это углубляться. Это все-таки тема, наверное, будет отдельного, может быть, как-нибудь разговора. Давайте тогда вернемся к тому, о чем мы уже было озвучено. Да, Алексей? Давай. Так, ты имеешь ты в виду... Ты там хотел про себя начать, цифру. Ну, цифру давай. Какую-то. Я не себя начну, просто называю цифру 127. Ну, вот открываю, да, из своего словаря цифру. Это у нас будет буква А. И такое очень интересное слово «артава». О, великолепно. Мне прям очень нравится, потому что это моя древняя артания. Это очень такая моя любимая тема, потому что живем мы именно... в Артании. Многие, наверное, слышали. У меня есть книга об этом, Артания, Русь Арийская. Вот. Но в современной науке это слово как бы вообще особо нигде не фигурирует. Почему? Ну, потому что как бы принято считать, что и официальная версия, и священнослужители об этом говорят, что вроде как до Кирилла и Мефодия у нас языка не было. Мы тут по деревьям лазили. В общем, дикари. Языка не имели, писать не умели, ничего не имели. Ну, в общем, не знаю. Желудями питались. Хотя на самом деле все было совершенно-совершенно не так. Ну так вот начнем со слова «артава». Очень-очень интересное слово. Что оно определяет? Так, секундочку, чуть-чуть сбился на артанию. Но если мы возьмем «артава» от слова «арта», арта. Все слышали на арта, да, слово? Арта, артания, да? Угу. Так вот, артания происходит как раз от слова арта, божественность. Между прочим, Иисус Христос, если мы вернемся к тому же Святому Писанию, да, то слово арта, связанное с ним, упоминается два раза. Первое – это арта, то, что он, это арта как квасцы, как хлеб на закваске, да, он так и назывался. Он, кстати, священнослужитель, так он в современном христианстве также называется арта. В свое время, кстати, у меня тоже есть статья, как как Западная Церковь поругалась с Восточной именно из-за этого. Потому что Западная Католическая Церковь использовала пресноку, то есть сухой хлеб для поминовений, а правоверная использовала арту, именно как божественную. Как божественную частичку якобы Бога, да? Отсюда и закваска, как барта. Все это происходит именно от названия. Но есть арта понятие еще и веточки можжевельника. Тоже как священного растения. Между прочим, есть такая интересная. Когда постигали, начинали постигать азы духовного развития, то они сажали можжевельник. И можжевельник рос до тех пор, пока они не заканчивали свое обучение. И поэтому, смысл не в том, что из-за того, что они учились, потому что они сажали. Сажали они для чего? Для того, что когда он заканчивал свое обучение и становился в какой-то определенной степени тем или иным волхвом, кудесником там, или знахарем, то можжевельник выкапывался, и из ствола этого можжевельника делался посох. И в зависимости от того, какой посох у волхва, то по этому посоху можно было определить степень его обучения, времени, значимости и так далее. Ну, то есть его духовного сознания или его духовного развития. Понятно, о чем я, да? Ну, в общем, да. То есть многие думают, что можжевельник – это просто кустик, да? На самом деле можжевельник, нормальный можжевельник, который растет, ну, в основном только у нас в Мещере, именно вот тот, про который я говорю, который растет как высокое такое дерево, он близок под кактуе. Так вот, с веточкой именно можжевельника ассоциируется и именно под можжевельником в свое время первое пришло как бы осознание, что ли, там, Бога, да? Ну, есть там в Писании об этом. То есть вот арта – это есть божественность, или лучше божественного света, как прозрение, как чего-то, да? Как чего-то божественного. Отсюда благословление на добрые дела, арга. Отсюда и слово аргаим, как духовный родовой центр. Ну или, как у нас его называют, аркаим. Знаете, да, все про аркаим слышали. Угу. Южный Урал. Так вот, у нас на Руси таких аркаимов было много. Практически у каждой крупной общины был свой аргаим. Только правильнее говорить аргаим, а не аркаим. Ну ладно, это уже койность. То есть это не принципиально, в общем-то, по большому счету. В общем, аргаим это был таким определенным духовным центром. Ну, причем он не всегда был только духовным центром. То есть там и некоторые знания получали, и учились, и ремесла какие-то. Отсюда, кстати, название сварги небесной. Артат. Небесная сварка буквально переводится. Или арты. Арты – это верховный, главенствующий, тот, что свыше или выше всего. То есть наивысший арты. Ну, иногда произносилось как арды или как арда. Ну, вот слово, собственно, арада, арать, аратай. В принципе, это все примерно отсюда. Просто иногда изменение буквы ОА, переходящее туда-сюда, имело просто степень той или иной значимости. То есть у нас не было как бы принципов правописания. То есть, что вот эту букву надо обязательно вот здесь ставить и никак иначе. То есть, можно, буквы могли меняться в зависимости от того, какую смысловую нагрузку человек придавал тому иному слову. Ну, приведу маленький пример из современной молодежной, так сказать, жизни. Да? Когда сидят парни, смотрят, девчонка красивая прошла, да, и они говорят, ух ты, смотри, какая девица пошла. Да? Угу. Бывает такое? Бывает, девица, заметь, девица, да? А вот когда прошла какая-нибудь страшилочка, или которая там им что-нибудь не то сказала, или еще что-нибудь, они говорят, ух ты, девица какая, да? Уже или такой. Да, или какой-нибудь там другой еще смысл более. Ну, давай, грубый. Ты какой-нибудь, да. Нет, там, ну я имею в виду девица. Девица, в смысле, ну, по современному такая шлюха, типа там девица тут тоже нашлась. Ну да, да, да. Вот я. Вот это правильно, потому что, например, есть такое понятие пи, да, корень пи и так далее, пи, пища, да, или там еще там есть у нас там одно нехорошее слово, да, матершинное, на пи. Кстати, это очень тоже интересно. Пи – это определение мелкой значимости. То есть то, что очень маленькое, мелкое, пища. Вот у нас сейчас пища. Раньше была жратва. Раньше человек нажирался, наедался, насытился. А сейчас пища. Так, перекусил, пи. Перекусил по-быстрому. Пи, перекусил. И все. Но еще яство ну, называли. Помимо жратвы еще яство называли. Ну, явство да? еще, да. Ну, явство это так, побаловаться там. Чем-то вкусненьким. Ну, если уж нажраться, так вот. Нажраться, да. А, нажраться, да. А как, если читать описание столов, что там на них было, ну, это вообще, я даже себе представить не могу, как люди наедали. Как они вообще это все поглощали. Куда это влазило? Ну, ладно, хорошо. А, оказывается, куда-нибудь... тоже секрет есть свой. Были перерывчики, как у нас, да, и в эти перерывчики люди выходили на задний двор и, так сказать, два пальца в рот и все дела. Так вот, вернемся к карте. В Овесте есть даже упоминание об арте, как о мирах доброй арты, то есть мир доброй арты. И это все сводилось, кстати, к нам, на нашему северу. У персов, ассирийцев это тоже было понятие как чего-то остроконечного, высшего, возвышенного, то есть какой-то определенной степени значимости. Даже в книге Яшна Заратуштра, да, Гаты Заратуштра, опять же, говорится, есть такое высказывание: доброму, исполинному благу, Ашура Мазда, я присылаю все хорошее. Все лучшее, что есть ему, носителю великой арты сияющей. Ну, это так, как примерчик один, да? Ну, вот у парсов, например, тоже только парсы. Парсы, барсы, персы. Это, в принципе, все одно и то же. То есть, великие воины. У них тоже арта определяет как божественную истину, порядок, справедливость. Интересно. В общем, как истотность, как хранители истотной правды, истотной бы истины, справедливости. Ну, в общем, то, что является чем-то великим. Кстати, по разным эпосам, мифам, сказаниям, божественная арта находилась на берегу священной реки Оки. В месте как раз ее впадения есть две версии. В месте впадения реки Пары или впадения реки Пры. Тырницы там еще впадают. То есть до сих пор там, кстати, сейчас ведутся, копают все, особенно черные копатели. Очень много. Проблема, кстати, даже в этом очень большая. Но и официальные археологи, например, года 3 тому назад было, Ахмедов как раз, который вскопал Рязанский Стоунхендж, копал там что-то, но как-то все так засекретили, что даже под страхом смерти местные даже боятся рассказывать, что же там было раскопано. Между прочим, там же захоронен Добрыня Никитич. Был в советские времена раскопан его курган, найден золотой пояс. Потому что Добрыня Никитич был прозвище Добрыня Никитич Золотой пояс. Вот. В местном музее даже есть одна из бляшек этого пояса. Там же считается, что и похоронен Евпатий, в общем-то, Коловрат, ну и ряд других былинных богатырей, назовем их так. Понятно. Вот вопрос вот. Пришел здесь. Если есть желание, то можешь ответить на него. Вопросы. Да, вопрос. Смотрим вопросы. Нет, и вопрос сейчас я тебе вот прочитаю его. Что означает слово «Рязань»? Это прислал... О, нет, псевдоним... слово «Рязань» я разбирать сейчас не буду. Объясню, почему. Слово «Юрий» тоже. «Юрий» – это вообще очень простое слово, на самом деле. Так что нет смысла особо разбирать. Юрий, Георгий, Гор... Яр, в общем-то, в принципе, это все одно и то же. Это сын Бога, в общем, солнце. Так что тут, ну, в различных интерпретациях. Так что здесь особо разбирать нечего. Про Рязань, это очень... У меня целая книга. Например, про Рязань. Артань, Русь Арийская, ребят, очень легко в интернете. Скачивайте, смотрите. Там все расписано, все примеры есть. Но эта тема просто не сегодняшнего нашего сюжета, разговора. Так что, я так думаю, давайте мы в сторону уходить немножко от этого не будем. Единственное, что я как бы вот на твое продолжение с понятия арты. Кстати, насчет арты. Именно арта была на реке Арта и был построен Рим, кстати. Рим был построен, у меня есть древняя карта, то есть у меня есть четкие подтверждения, я могу даже расписать, как все было. Даже могу сказать, как изменялось само слово той реки, которая сейчас называется. Но шлейф от этого названия в современном Риме даже остался. Там есть даже кафешки, есть названия каких-то мест, которые определяют именно эту арку. Например, Артский мост. То есть моста реки уже давно нет, а название осталось. Ну как и не Глинка, потому что Рим... в Москве, да. Ну да, да, да. Потому что Рим строился на месте русичами, на месте русичами-расинами, на месте стыки рек Тибра и Арты. Здесь ничего такого нет. В Арту впадала речка Крабра или Шершень. Шершень. Ну, Крабра. По Шершень одно и то же. Шершень. Ну, что такое шершни, это мы все знаем, да, на речках. Mm-hmm. Вот. Просто постепенно эта речка стала трансформироваться в название от Арты в Аптия, потом в Апия, потом в Анию, и дальше, конечно, в итоге все равно просто в Крабров. То есть как бы слились эти две речки под землей в одну и прятали под землю, и все. То есть вот даже пример с Римом, пожалуйста. Откуда название? Оно этрусское. Артус, например, значение сила, мощь. То есть, например, спартанцы. Спартанцы – это выходцы из Арты. Спеа-Арта. Ну, из Арты, Спарта. То есть это боевое звено. Кстати, спартанцам именно было дозволено династии спартанцам крышевать, если уж будем говорить таким жаргонным, как вы начали пишет на ножке языком, да, потому что именно банды, они и были в те времена банды. Так вот, именно спартанцам, династии спартанцам, и было разрешено крышевать все греческие колонии, которые располагались по Черному морю и сюда, ближе к Греции. Вот. Кстати, Спартак – это как раз один из последних принцев, назовем его так, да, из этой династии. Ну, почему у нас так Спартака, в общем-то, и любят, и сам популярный клуб «Спартак». То есть, опять, даже из этого. Что самое главное, еще маленькое отступление, почему у нас, например, так же любят Гамлета. Вот, ну, не знаю, как казалось бы, Шекспир, да, и Гамлет. Но почему-то там короля Лира не очень, и всех остальных, а вот Гамлет у нас на Руси достаточно популярный личность, да? Почему, казалось бы? А все очень просто, потому что Гамлет тоже русский. Его мать Гертруда, дочь Рюрика. Поэтому Гамлет, в общем-то, и претендовал на земли своего отца, который всю жизнь за эту землю бился, но так и не смог одолеть датских викингов. То есть, видите, банальные какие вещи, да, которые мы всегда употребляем, слышим, но. И самое главное, что все, что я так говорю, оно, как сказать, Алексей, оно не является чем-то из ряда вон выходящих. То есть это все есть. Просто в свое время, как сделали римские папы, они сделали все очень просто. Ну, нельзя же сказать, что все русское, да? Ну как, это же, ну, просто не вкладывается. То есть они сделали по-другому, они сделали все очень просто. Это русское не читается. Ну, не читается и все. Ну, и все, разговаривать тут не о чем. Понятно? Хороший ход. Главное, простой. Как хороший. Это? Но против что самое интересное, привет, первым да. попытался это, нарушить эту традицию. Фадей Валанский был такой. Поляк. И когда он об этом обо всем заявил, начал говорить, ребят, ну посмотрите, это все под ногами валяется. Вся история Европы построена на этрусских традициях. А этрусские традиции – традиции Расина. То есть это даже никто не отрицает. Даже папы римские не отрицают, что история этрусков – это Расины. Они так называются, этрусские Расины. Тиринами их называли греки. Ну, названий их там много разных, конечно, было. У меня, кстати, об этом есть статья, так и называется. Этрусские или гетерусские. Но это не только моя идея. Есть такой профессор Осипов, занимается переводами, этрускологией. Он же арабист. То есть человек как раз вот с Чудиновым, они, в общем-то, такие соратники, можно их так назвать. Да? Только у Осипова немножко другое направление в его рассмотрениях. Он, кстати, входил как раз в комиссию, вот недавно закончил свою работу, комиссия во главе с Клёсовым по признанию Велесовой книги подлинника. Уже сделаны выводы, обещали, вот, как говорится, буквально в этом месяце уже все официальное, в общем-то, можно сказать, что Велесова книга официально признана достоянием нашей культуры. Могу похвастаться, я держал в руках этот трехтомник уже перед тем, как он. Так что вот прикоснулся. Ну, я еще пока нет, мне только обещали. Вот. Хорошо, здесь замечание у нас идет от Лютобора идет замечание, что мы ушли немножко от темы космизма и русского языка. Так что вот хотелось бы поближе к этому вернуться. Ну, ты закончи фразу. Ну, в принципе, мы. Мы от космизма-то не ушли. Я как раз про Арту и Артанию, она и есть, это божественный космизм. Просто он в древних упоминаниях, я почему про нее и заострил внимание, что в древних упоминаниях она определяет божественность. Божественность – это и есть космизм. То есть, если мы берем на современную тему, это и есть космос, что мы называем божественностью. Да? А что такое божественность? Как мы начали в самом начале. Это наши предки, гуры. Это и есть божественность. То есть, мы выходцы из космоса, мы пилигримы на этой земле. Ну, на некоторое время здесь застрявшие. Собственно говоря, только и всего. Ну, вот если еще касаться, опять же, той же темы арты, то от слова арт очень много таких интересных слов как раз. Это вот я уже говорил о хлебе, да, который Иисус делил между своими соратниками, да. Вот. Так вот, если мы берем в древнеиндийском эпосе это понятие артава, то оно определяет меру космической тьмы, неограниченной какими-либо границами. То есть вот мы плавно возвращаемся как раз к нашей теме. То есть когда мы начинаем пересекаться с различными культурами, да, то в различных культурах отражается та или иная суть. То есть вот в древнеиндийском эпосе это осталось именно как мера времени, космического пространства, потому что космос — это и есть тьма, да, как граница сил света и сил тьмы. То есть в космосе свет отражается только там, где он находит определенную суть. Вот если нет сути, то света не отразится, хотя космос является проводником света. То есть на самом деле идеальной тьмы, идеального мрака его не существует, его нет. Поэтому есть и понятие, как божественный лучезарный мрак. Потому что космос пронизан такими различными лучами, которые мы не знаем. Например, есть такое понятие, его только недавно открыли ученые, а наши предки о нем знали уже черт знает когда. Это понятие нейтрино. Слышал, нет? Да, конечно, слышал. Так вот, нейтрино пронизывает в пространстве абсолютно все. Абсолютно все. То есть для него нет пределов, нет преград. Даже считается, что нейтрино — это и есть носитель мысли космической, вселенской. Так вот, подтверждение этого мы находим в нас с тобой, в человеке. Человеческий мозг — это единственное место, где нейтрино аккумулируется. Интересно? Откуда такое заявление смелое? А это не смело, это научное заявление. Это любой человек может посмотреть на определенных научных кругах. И это я говорю от того, что было написано в определенных вещах нашими предками. Только они называли это немножко по-другому. Они называли это сея. Отсюда и раз сея. Слово раз сея не просто так, почему оно имеет два определенного с. Некоторые пишут с, а с одним, да, и говорят русский. На самом деле надо писать с одной буквы С. Ну, что в корне, в общем-то, неправильно. Не буду сейчас углубляться. Почему? Но неправильно. И именно я нахожу подтверждение в языке. Рас – сея. Расины, живущие в стране сея, в стране света. Сея – это определение то, что у нас даже наши предки могли, волхвы, определять, когда человек умирает и как сея из него выходит. Оно скапливается у него как раз в солнечном сплетении, в пахе, о котором мы говорили. Да? Вот, превращается в что-то подобное бобового зернышка. И потом из человека выходит мелкими-мелкими искрами, как фейерверк. Ну, невидимыми искрами. То есть это могли видеть только люди, которые могут видеть ауру. Вот даже такие понятия. Ну ладно, вернемся к понятию арта, да, и космическому. Вот, допустим, у ирландцев аран – это хлеб. У англосаксов это мера объема сыпучих веществ того же хлеба, да, определяющий там определенное количество, там 145 литров. Кстати, у нас это тоже была бочка на, 14, на 12 ведер, и тоже было примерно 145 литров. У персов это то же самое, тоже хлебная мера, артаба, но уже 65 литров. Там, в латыни это пахать, заниматься земледелием, собственно говоря, выращивать хлеб. То есть, в принципе, вот слова находят подтверждение в других языках. Например, английском, французском, испанском, арабле. Это опять пахотная земля, пашня или поле для жен. То есть тот же хлеб. Дальше, что у нас еще? Дальше с артой опять у нас получается арт. Если мы к арте прибавляем букву К, то получается у нас артак. Слово артак – знак судьбы, божественное предопределение. В буквальном смысле – божественный кош. Арта – божественная, К – кош. Кош – это и есть судьба. То есть это вот буквальное определение в древнерусском слове. А вот в тюркском это определяет знак. То есть подать знак, сделать отметину особым, быть отмеченным особым знаком. То есть есть люди, которые отмечены особым знаком. Кош судьба – это и есть особый знак, который отличает нас всех друг от друга. Потому что у каждого из нас есть своя судьба, свой кош. Но, тем не менее, еще раз говорю, то есть это, в принципе, можно найти мою книгу «Артания Русь Арийская», в интернете в свободном доступе ее скачать, и все эти понятия у меня там описаны очень подробно. Самое интересное, у меня там описано, что такое Русь. Потому что у нас многие люди путают понятие «Русь» и «Рось». Это как раз к вопросу урезания нашего языка. При этом на слова «Русь» и «Рось» было написано очень много научными сотрудниками различной национальности, различных диссертаций, книг, статей. Люди получали на этом деньги. звания, степени, награды. А на самом деле все банально и просто. Была такая буковка «Оук», и писалось слово «Русь» через эту буковку. «Роусь», так же как слово «доуша», «доух». То есть эта буковка определяла божественное значение той или иной сути. Кирилл и Мефодий ее не поняли, поэтому они ее выкинули. Они сказали, ну зачем нужна какая-то «О», когда есть «У» и есть «О»? Зачем нам что-то лишнее, правильно, нет? Ну, банальное мышление, да? Упростили. Да, они очень много упростили, чуть ли не половину. Выкинули и все, сказали, да не нужно это нам. И поэтому, хочешь пиши «Рось», хочешь пиши «Русь», в принципе, это одно и то же. А многие, еще раз повторюсь, на этом себе сделали звания, степени, награды, премии или просто зарплату. Ну, вот так вот банально. Так, здесь вопрос. Что у нас там по вопросам? Део Нексия задает вопрос. А стих и стихии – это одно и то же? Как бы сейчас это немножко тоже вопрос не в тему. Можно, конечно, им заняться, разобрать. Но... Ну, где-то в тему, да, где-то это одно и то же. Но здесь как бы не так все это просто, потому что если сейчас это начать разбирать, как это действительно, почему стих, стихии, почему это так, а не эдак, да, то это займет у нас еще одну целую передачу. Хорошо, хорошо, давай тогда. И в принципе, я скажу так, что стихи, стихи, это особое было у нас, особый говор даже, можно так его назвать. Вот заметьте, все песни, былины, кощуны, там сказки какие-то, да, они у нас все в стихотворной форме. Почему? Для того, чтобы это в свое время передавалось из уст в уста и не искажалось. Потому что если искажения идут, когда человек просто может что-то объяснять, говорить, да, то мы можем искажать, менять слова и так далее. В стихотворной форме это невозможно. Как только ты нарушишь стихотворную форму, у тебя пропадет слог. То есть она не будет читаться. Поэтому это запоминалось. Да и запоминалось это легче, если ты в стихотворной определенной форме это делал. Поэтому все какие-то наши знания, они все передавались в стихотворной форме. Поэтому я уже вначале говорил и повторюсь, что поэты в большинстве своем случаев это люди, отмеченные Богом. Ну, я не имею в виду рифмоплетов. Рифмоплетов у нас очень много. Чем отличается рифмоплетство от стихов? Ну, я скажу только свое видение как поэта, да? Я не считаю, например, это каким-то великим даром. Я считаю это великим наказанием, например, для себя. Потому что люди, пишущие стихи, они смотрят на мир совсем немножко по-другому. И для всех остальных они уже в какой-то степени являются не совсем нормальными людьми. А чаще всего даже просто за спиной у них крутят у виска, у пальца и говорят, ну, сумасшедший, в принципе. В общем, как бы так. И если мы посмотрим жизненные истории многих великих поэтов, то, собственно, это и находит свое подтверждение. Поэтому я еще раз хочу сказать, что поэзия в современном мире – это не дар, а скорее как наказание. Поэтому настоящий поэт – тот, который чувствует окружающую среду, мир, слово своей душой. И вот выражая эту свою духовную составляющую своего внутреннего мира, он порой может в 2-3 метафоры запихнуть, ну, когда люди, например, целые книги на эту тему пишут. А иногда можно просто в 2-3 метафорах взять и высказать то, что многое нельзя высказать по-другому. А те, которые просто красиво складывают рифмы, так сказать, в угоду власти, в угоду каким-то людям или в угоду каким-то событиям, ну, это уже рифмоплетство. Как-то вот так. Понятно. Дальше вопрос от Део Нексия. А космос – это русское слово? Ну, космос – это немножко не совсем. Мы же уже об этом чуть-чуть говорили сейчас, да? То есть у нас было понятие немного другое, да? Угу. Только что мы говорили, о каком слове? Всеонность, да? Угу. Вот. Хотя на самом деле, многие слова современные, которые мы используем и считаем их выходцами из латыни, из той же, да, или древнегреческой, они на самом деле просто вернулись к нам как древнерусские слова, просто с определенной койностью. Что такое койность? Койность – это, ну, в процессе эволюционных каких-то событий, в процессе того, как люди смешивались между собой, серыми, с темными племенами, да, ну, прежде всего, с троглодитами. Вот, у которых штука немцы, немые, да, это не то, что они немые, говорить не могли, у них гортань была построена, это научный факт, находят подтверждение, это же опять археология и так далее, что у них гортань немножко по-другому была построена. И, соответственно, выговоры определенных слов складывались по-другому. Например, приведу даже пример в том, что чешский язык очень яркий. Казалось бы, с одной стороны, это славянский язык, да? Но как туда чехи одни из первых приняли латынь, как буквицу. И латынь очень здорово изменила их мировоззрение именно как славян. То есть вот я чехов славянами не считаю, честно говоря. У них даже некоторые слова определяются, те, которые в остальных славянских языках определяют светлое что-то, да, то у них это темное. Там, ну, я не в буквальном смысле это говорю, да, а как бы абстрактно сейчас. То есть не хочу сейчас примеров каких-то приводить, хотя, в общем-то, можно их найти. Ну, к примеру, там просто маленький такой как пример, опять же, абстрактный такой. Если у нас там где-то обозначает, там, например, это черное, то у них это белое. Ну, или наоборот. То есть вот я к чему это веду. Более того, если мы возьмем, есть такой исторический опять документ начала 17 века, даже 18 века, конец 17-го, начало 18 века. Это плач по кончине шведского короля, по-моему, Карла XI, если мне не изменяет память. Так вот, там латынью, буквально по-русски, все читаемо, все понятно, описывается житие и как бы все события по умершему буквально русским языком. То есть можно утверждать смело, что до 18 века вся Европа разговаривала на русском языке. Именно на русском, не на древнерусском. К тому моменту, потому что уже наш русский язык уже был урезан. Я уже вначале, если кто присоединился чуть позже, уже поясню, чем отличается древнерусский язык от русского. Древнерусский – это тот, который был образный язык, который был в полном мере наполнен теми арийскими корнями, которые существуют во всех остальных языках мира. Просто арийские корни были урезаны где-то так, где-то сяк, где-то по-другому. Вот Кирилл с Мефодием, собственно говоря, это и сделали. И когда мы празднуем День русской славянской письменности, да, то мы как раз этим самым занимаемся тем, что отмечаем урезание нашего языка. Так, ну, в общем, понятно. Как-то так. Давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Здесь еще два вопроса есть, которые я озвучу. И потом от меня будет очень большой вопрос, который, мне кажется, надо бы нам поднять. Осветить, да? Да. Хорошо, сейчас давайте музыкальную паузу. Слушай, потом давай, попробуем. Если это перед паузой просто ремарочку, что нам к языку не возвращаться, небольшую, могу сделать? Давай. Ну, на пару минут. Давай. Просто вот в своей книге «Древнерусское слово» я тут упоминаю, а многие люди просто постоянно раз из раза все равно сталкиваются с этим, все равно пытаются винить там большевиков, там еще кого-то и так далее, да, что вот они там исказили язык и все прочее. На самом деле, просто вот у нас в 2008 году так совпало, что у нас было 1020 лет присутствия кириллицы в русском языке, да, то есть славянской церковной книги языка, 300 лет вхождения в культурный оборот гражданского языка, который Петр I нам придумал, да, в 1708 году. Вот. 90 лет последней орфографической реформы 1917-18 года. Но хочу пояснить, что в 17-18 году реформа, она уже была принята задолго до этого. В 17-18 году ее, в 18 году, вернее, большевики уже приняли просто как за основу, как факт. Просто он был удобен им для того, что общую безграмотность этим языком было проще его использовать, чтобы преодолеть ту безграмотность, которая на тот момент уже царила в нашем обществе. А на самом деле процесс этот, он был постепенный, нельзя язык сломать вот так раз и все. Его нельзя вот так придумать, как нам рассказывают, что Кирилл и Мефодий пришли его и придумали. Но ты вот сегодня, верх технологий, да, это интернет, это издательство, книги, телефония, телевидение и так далее, да? Вот попробуй сейчас придумать какой-нибудь язык и внедрить его в массы, используя вот это все того, чего не было раньше. Вот у кого-нибудь это получится? Да нет. Получится у тех, нет, сейчас объясню. Получится у тех, кого есть очень много бабла и которые этого хотят. Просто-напросто дают указания срочно в вузах это ввести, и создается неолатынь какая-нибудь. И все начинают это все делать через несколько лет. Ну, это опять будет технически, ведь это придет только через несколько лет, ты сам только что сказал. Да. То есть, если сейчас это даже внедрять, это только. Это вот как у нас латынь, когда внедрили, славянский язык даже уже искаженный, да. То есть исказили один раз, мало, исказили еще раз, мало, исказили еще раз, понимаешь? И все равно, даже в том искаженном виде, в каком он есть у нас на сегодняшний день, все равно он является достаточно образным, когда мы можем выделить то или иное какое-то событие из какого-то определенного действия или определить что или иное, все что угодно. Русский язык способен это делать. Ну, понятно. В общем, за один день невозможно это поменять язык. Это понятно. Конечно, это невозможно. Ну, вот то, что я хотел добавить. Хорошо, давайте отдохнем и потом по теме нашего сегодняшнего эфира продолжим. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 16 июня 2015 года, вторник, 25-й день месяца Ветров, 7523-го лета, Осьмица. Тема эфира – древнейший, древнерусский язык магов космической цивилизации. Юрий Уленов, главный соведущий. Здесь есть несколько вопросов, которые не очень сложные, на мой взгляд, которые можно осветить. Ну, например, что делать с дуализмом, если он должен быть в обиходе у человека или не должен? И вот Валька продолжила по поводу космоса. Есть ли связь между словами «космос» и «коса»? Ну, по-первому, она немножко у нас как бы немного в сторону, то есть не хочу затрагивать. А вот по поводу «космос-коса» уже говорил. «Космос» не совсем русское слово, да? Но, тем не менее, имеет отношение к определенной божественности судьбы или кошу, да? Поэтому космы, да, космы имеют определенное отношение к космосу, как связи с этой божественной судьбой. Но, еще раз повторюсь, слово «космос», оно не совсем немножко было как бы в обиходе наших предков. Вот. Но, тем не менее, интересно именно вопрос в том, что корень «ко» является древним арийским корнем. Надо сразу сделать определенную такую типа ремарочки в том, что наш древний русский язык, как язык космических цивилизаций, в индоарийской традиции он называется Деванагари. Мы сегодня, кстати, об этом ни разу не упомянули. Наверное, это моя, так сказать, ошибочка, но вот я ее восполняю. Да? Наш древнерусский язык, он лежит в основе арийских древних корней или древнего космического языка Деванагари. Так вот, невозможно придумать те или иные слова, потому что они либо соответствуют каким-то определенным арийским корням, либо им не соответствуют. Вот если слово не соответствует, то оно уже новодел. То есть его легко очень даже определить, потому что в нем нет сути определения. Суть определения может читаться как в одну сторону, так и в другую. В этом есть как бы и есть вот это чаромутье или койность. Койность – это определенный славянский говор. Отсюда слово «коить», «говорить». Мы уже тут упомянули о том, что язык менялся в зависимости от того, как менялась общность людей. Когда люди белой расы вступали в какие-то личные контакты или скрещивались там, с серыми, с темными, с троглодитами. И отсюда был определенный выговор. Поэтому это и есть койность. Более того, римские попы во времена своей агрессивной деятельности христианства в Европе, когда, как говорится, сжигались неугодные на кострах, и вообще была такая очень агрессивная политика, они называли всех славян беспокойным народом. Бесы, говорящие на койности, то есть беспокойные. Отсюда, кстати, слово «покойник». Покойник – это тот, который уже ничего не говорит. То есть все, покой. Отсюда слово, кстати, «покой». То есть когда все в покое, когда нет никаких вибраций. Потому что ко-корень, он определяет божественную судьбу, как вибрацию. Вот мы все живем, пока мы вибрируем, пока мы движемся, пока мы осуществляем какое-то движение. Кое обозначает само действие. Это действие может быть вблизи, возле, рядом, в тебе, во мне. То есть это определяет характер, направленность какого-то. Что такое характер? Это то, что характеризует человека его в каком-то определенном волновом потоке, в каком-то определенном вибрационном. То есть каждый человек имеет вектор направленности. Вектор направленности – это есть его кош, его судьба. То есть каждому человеку при рождении дается вектор его направленности. Судьба или характер. То есть мы все говорим, есть характер. Отсюда можно определить корень ко как определение к чему-то, к движению к чему-то. Например, ко – странствию, ко – времени, ко – торы. Что такое Которы? Это когда вот мы жили тихо, спокойно, а потом раз, начали ссориться. Кто-то нас к этому подтолкнул. Которы. Или ко-ить. Говорить. То есть нас кто-то подтолкнул, и мы начали говорить, разговаривать. Вот такой интересный древнеарийский божественный корень ко. Что с этим мы находим? Да? Какие определенные слова? Ну, например, слово коба. Да? Коряга, кол, стая. Угу. Ты вот мне скажи, я вот перед паузой хотел тему поднять, а ты как-то вот ее, на эту тему меня и вывел. Если уж здесь употребил ты слово коба, вот коба что означает? И опять же, вот возвращаясь к такой потайной теме, не просто так это спрашиваю, хочу немножечко углубиться. Вот давай для начала, что это коба означает, а потом дальше я спрошу, почему я это спрашиваю. Хорошо. Ворачиваемся опять к корню ко, да, как божественной определенной сути судьбы. То есть любое слово с корнем ко, это все равно в начале. Оно определяет какое-то движение вектора, какой-то определенной судьбе. Да? Если мы берем, вот я начал говорить, уже говорить коба, это коряга, кол, свая. Там, да? Свая для причаливания судна, для причаливания лодки. То есть это причаливание, пристанище. То есть кол не как сам по себе, который куда-то воткнули, а как то, для чего его воткнули. Но опять это славянское определение. Есть определение славянское, есть древнерусское. Есть тюркское. Это вот три определения, которые родственны по своей сути. Это взяли за основу арийские корни, раздробили их на три части и разделили. Вот это славянские, вот это русские, вот это тюркские. На самом деле это все одно и то же. В процессе изучения слов я выявил такие вещи, когда один и тот же корень, допустим, употребляется во всех трех этих языках, назовем их так, на современный манер. Но в каком-то меньше, в каком-то больше. А дальше ученые нам говорят, ребята, ну подумаешь, вот эти жили с этими рядом, они от этих приняли к этим, а от этих взяли сюда. Ничего подобного. Это просто взяли в свое время корневую основу арийскую и разделили на несколько частей. И отдали основную этим, основную этим, основную этим. Это как в процессе, вот ты сказал, что если кто-то, у кого есть большие бабки, вдруг захочет кого-то разделить. Что, собственно говоря, и произошло в определенный промежуток времени. Я не буду говорить, в какой уточнять, потому что когда мы тоже уже об этом с тобой говорили, Алексей, что это не промежуток, вот взяли за сию минуту и это все сделали. Как нам опять утверждают, что взяли славянский язык, Кирилл и Мефодий придумали, и вот он тут же все появился. А дальше нам пишут, что за год они написали там кучу книг, значит, святых на этом новом языке славянском, да? Нашли где-то тут же там с десяток писцов. Возникает вопрос, а эти писцы-то, они же тоже этому языку должны были где-то научиться до этого, да? Это все равно, что, значит, взяли бы сейчас первоклассников, да, которые вот только год отучились, да, и дали им книги переписывать каких-то великих авторов, да? Ну, сам понимаешь, что бы из этого получилось. Ну, собственно говоря, вот она история, это наша и получилась, которую писали двоечники. Но вернемся к нашей теме, да? То есть у каждого нашего языка было всегда несколько характеристик. У нас всегда все придерживается законом триглава или троицы, или триединства мира. То есть определения всегда имели три составляющих. Это поверхностную составляющую, это глубинную составляющую и составляющую сакральную. То есть ту, которую, в общем-то, нельзя ни при каких обстоятельствах особо непосвященным людям просто даже говорить. Ну, скажу так, что коба, в общем-то, в буквальном смысле, это как бы причал. Причал души. как бы самостоятельный причал своей души, исходя из которой так называемые языческие веры, или, ну, языческие в кавычках, да, на самом деле, веры, ну, нашей древнерусско-ведической, да, даже не веры, традиции, я называю это традициями, то Коба определяет волхва как хранителя человеческих судеб. То есть там, где судьба людей причаливает к чему-то. То есть это вот и есть та высокая духовность, то есть тот духовник, к которому человек приходит и пытается понять свое существование. То есть оценить тот смысл, который ему в этой судьбе, в этой кош, в этой жизни дал ему. Собственное слово Коба определяет волхва такого вот духовника, то есть человека, имеющего высокий духовный смысл. Если мы это слово посмотрим с точки зрения этрусков, да, то у них было соответствующее слово, называлось «кобент», или «мирная, спокойная жизнь». То есть немножко как бы поверхностное взято. То есть когда волк просто жил мирной, спокойной жизнью, ничем не занимался, люди к нему приходили. Если мы это возьмем у славян, то у греков, болгаров, хорватов это злой рок. А вот у чехов это удача, успех. Это то, о чем я как раз и говорил. То есть у чехов одно, у других славян это уже другое. То есть опять здесь понятия не противоречат друг другу. Потому что для кого-то судьба это злой рок, а для кого-то это успех, удача. Так что ну нет в этом ничего противоречивого. Тем более, что если мы опять же посмотрим слово «коба» от корня «коба», то коб, корень, определяет предсказание, предназначение, опять же, характер, нрав. То есть это характеризует того человека, которому дают определение какое-то. Да? Опять это определение дает жрец волк, который говорит, что тот человек кобой. Кобой. Кобой это значит характерный, со своим нравом, со своим характером, со своей судьбой. Опять есть такое выражение, как Коба-старец, он же Кущей. Вот были такие Кущеи. Были Кощеи, да, а были Кущеи. То есть многие люди это путают. Это тоже немножко разные вещи. Так что считал, что Кобы могли просто влиять на судьбу человека, либо могли расшифровывать его код его судьбы, определяя его рок. То есть давнейшую его судьбу, его кош, долю. Долю или не долю, это уже как говорится, как кому выпадало. Кстати, тотемным символом Коба в Кущеях был белый лебедь. Кстати, белый лебедь был еще и символом как раз пелазгов, славяно-ариев, которые являются родоначальниками древнегреческой культуры и древнеегипетской культуры. Пелазги. Или корийцы. Вот тот вопрос, который задумывал еще до музыкальной паузы, он связан вот с чем. Ты как раз очень много сказал про Кобу, а ведь Коба – это псевдоним или партийная кличка Сталина, Иосифа Виссарионовича, да, Джугашвили. И вот тут возникает вопрос, почему эта кличка, это название к нему было привязано, кто ее дал и когда дал, и реально ли это означает то, что ты сейчас ты назвал? Да. Да, да, очень даже реально. Даже если мы возьмем все правление Сталина, оно, в общем-то, с этим как бы связано, это его и характеризует. Более того, это отражает его именно как волхва. Например, все советские праздники абсолютно соответствуют всем ведическим праздникам по своим даже датам. Даже День Победы. Даже День Победы. Например, если кто-то более подробно, а не поверхностно, копнет последние дни войны, да, то фактически немцы были готовы подписать акт капитуляции гораздо раньше. Но, тем не менее, Сталин велел Жукову протянуть этот момент до 11 часов 8 мая. Почему 8 мая? Потому что, чтобы весь мир отмечал это 8 мая, а на 11 часов 8 мая в России уже был час ночи 9 мая. Поэтому весь мир празднует 8 мая, День Победы над фашизмом, а мы празднуем 9-го. Что такого великого было 9 мая? А 9 мая это ведический, великий день поминовения воинов-предков. То есть день памяти всех великих воинов Руси. И Сталин об этом знал, как великий волк. И назывался он Святыч. Посвящение он получил в Труханске. Это единственная была ссылка, из которой он не сбегал, а даже два раза туда возвращался. И поэтому, если многие считают, что якобы он вылез как черт из табакерки, что на самом деле, в общем-то, ну, как бы это и соответствует, потому что, в общем-то, изначально Сталин особо никуда не входил, да, то фактически это, в общем-то, как бы не совсем было так. Постепенно, пока высшие круги еврейства боролись за власть в России во главе с Троцким, да, которым противостоял Ленин, который потихонечку Кобу, так сказать, протащил именно в партийные круги, да, где он занял скромную такую должность секретаря партии, которая на тот момент ничего не значила. Но Ленин сумел на одном из съездов сделать должность секретаря значимой. Каким образом? Было принято решение, что если у нас правящая партия – это партия большевиков, то любое назначение на любой пост должно соответствовать партийному статусу человека. То есть, а кто подтверждал этот его партийный статус? Секретарь. Поэтому вот так потихонечку-потихонечку Сталин, пока Троцкий со своими оппонентами, так сказать, делили власть после смерти Ленина, Сталин потихонечку расставил на нужные места своих людей, и потом просто перед Троцким поставили вопрос ребром, либо ты, либо тебя. Вот так вот. Угу. Здесь уточнение как раз по этому празднику, который назывался Святоч. Это большой древнеславянский праздник. Праздник посвящен старейшинам всех родов святой расы. В этот день собиралось праздничное угощение и подарки для старейшин и не только своего рода, но и для других родов, особенно тех, потомки которых погибли, защищая Отечество. Так, ну, что здесь, то, да, о чем я и говорю, о великих войнах всех. Так что все совпадает. Ну, кстати, конечно, уже... очень интересный вопрос, Алексей, секундочку. Вот я тут вычитал очень интересный вопрос про Деванагари. Есть очень заблуждение такое, но мне очень нравятся вопросы, кстати, от Лютобора. Но он, так сказать, соответствует своему имени, Лютобор. Ну, лютует, молодец, правильно. Надо такие вопросы задавать. И вопрос этот от него не первый. Я очень много этого слышу, что Деванагари приводят в буквальном смысле как дева на горе. То есть типа как танец какой-то жрицы на горе. Вот. Кстати, действительно очень интересно. И многие говорят, что это даже не язык никакой. То есть, а типа это, ну, как бы это сказать, ну, типа, это просто символическое, в общем-то, определение, да, какого-то там... Кто-то говорит, что это типа магического чего-то, кто-то говорит там, что это просто как символическая подача там, да, языка. Кто-то говорит, что это койность, выговор, что мы его неправильно понимаем. Но на самом деле, вот Деванагари очень интересно. Сейчас я озвучу это впервые, то есть мало вообще кто это знает. Деванагари, он происходит от древнего арийского корня «Д». Ну, он есть как «Д» отдельный знак, и есть «Дева». Ну, начнем с корня «Д». «Д» – это древний звуковой образ. Поэтому, как говорят, что Деванагари – это не образный язык, это полное заблуждение. То есть даже в древней арийской корневой основе «Д» определяет звуковой образ, несущий в себе положительную энергию созидания. То есть наш древний русский язык – это прежде всего положительный, созидающий, светлый язык. То есть это язык не просто образа какого-то темного там или еще какого-то, да, а это образ светлый, но мало того, что он светлый, он еще и созидающий. Это образ возрождения, вдохновения, восхищения. Это вибрация духовной энергии, несущая в себе вектор именно положительной направленности. Отсюда такие слова, как дед, дедичи, день, дерзать, делать, деяние, ну и т.д. и тому подобное. Ну, как бы вот так, да. А теперь, если мы вернемся от этого корня именно к слову Деванагари, то да, дева, корень дева, да, это девица, девственница, девственность. Непорочность. То есть непорочность, девственность – это и есть светлая часть, это светлое, это то, что несет в себе истотность светлого духа, то есть исключительные вибрации рода белой расы. То есть это и есть космический язык Деванагари. Ну, это я могу утверждать сколько угодно, да, то есть сам по себе. Но! А вот здесь мы подходим к самому интересному. То, что, как говорится, я озвучиваю впервые, я нигде об этом даже не писал и никому, особо кроме близких людей, знакомых, не говорил. Если мы начнем раскладывать слово «деванагари» на три корневых основы, то мы получим очень интересную вещь. Я ее сейчас зачитаю в буквальном смысле. То есть раскладываем на следующих три корня. «Де», «ван» и «агар». Сначала, прежде чем определение сделать слову, я сделаю определение корням. С «де» мы только что определились, да? Что это? Это вибрация духовной светлой энергии. Энергии светлой, энергии направленности. Созидательной именно направленности. Правильно, нет? Только что я говорил, Алексей. Mm-hmm. Да. Вот. Если мы берем слово «ван», что у многих связано с понятием «ван»? Иван, ваны. То есть это род белой расы, как определение. Именно как определение рода белой расы. У меня об этом есть очень интересная статья «Иваны или ваны, не помнящие своего родства», где я очень подробно это все расписываю. Любой человек может это найти и почитать. То есть не буду повторяться. Просто ваны – это действительно это носители рода белой расы, как именно древнерусского языка. А вот здесь еще очень интересное слово «агар». А вот слово «агар» оно определяет пространство. Как некоторое определение земель планет в одной какой-то солнечной системе. То есть не в той нашей только солнечной системе, а в множество солнечных систем. То есть само слово доказывает о том, что таких солнечных систем божественного солнца, как наша, которые, где властвуют силы света, их несколько. И поэтому язык является именно Деванагари космическим языком общения родов белой расы, которые разбросаны во всей Вселенной. Вот какое интересное слово «агар». А теперь мы делаем, как говорится, заключительное обобщенное. Что такое Деванагари? Это сила звуковой вибрации, духовной энергии, распространенной в пространстве тех солнечных систем, где планеты заселены представителями родов белой расы. Вот то, что, о чем я сейчас сказал. И именно это же подтверждение мы находим в индоарийском значении, где одно из, потому что в индоарийских определениях в санскрите, да, там несколько определений, иногда бывает одного слова, да. Так вот, Деванагари – это одно, как из определений, это божественное письмо. Слушатели скажут, ну вот он там сейчас это говорит, вот это есть, а примеры какие и так далее. Мы с тобой хотели, я хотел найти несколько там. Ну давай. Этрусских примеров, да? Нескольких этрусских слов, да? Ну вот такое интересное слово, как древнерусское «обидио». «Обидио». Ничего не напоминает? «Обидеть», «обиженный». Ну, собственно говоря, от слова «обидио» и происходят эти слова. «Обидеть», «обиженный». Обида, да? Переводится она в буквальном смысле «пошел прочь» или «уходи немедленно». Ну, в общем, прогонять. Отсюда и обида, да? То есть тебя прогнали, ты обиделся. Так вот, у этрусков это слово также было «обидию», обозначало примерно то же самое, что и в древнерусском языке. То есть в одном и том же смысле. А обозначался, для кого оно, так сказать, кого они прогоняли, да? Это было для римлян, потому что когда этруски устраивали свои праздники, обильные, да, опять слово «обилие», обильные праздники устраивали, с явствами с всякими, с гуляниями, с танцами, то римляне очень любили к ним примазываться. Вот. А, ну, напивались, понятно, там, да, и начинали там куролесить, ну, и этруски их прогоняли. В латыни это понятие сохранилось, но сохранилось именно как раз в искаженном немного виде. То есть обидет, так и звучит в латыни, обидеть, уходи же. Обито – уходить, а абатум – прогонять. В английском языке обида тоже осталось слово, но это уже звучит как покорно ожидать, пережидать, вытерпеть что-то. То же самое обида в английском языке. Кстати, английский язык самый молодой из всех европейских языков. Это смесь древнерусского и остальных коинностей, как жаргонный язык викингов. И образовался он как язык совсем недавно опять. Ну, не знаю, какое еще так для примера слово. Сейчас вот навскидку прям вот возьму. А, вот, очень интересное слово. Пинаты. Все же мы знаем, да? Из латинского определения, а считается оно как же то же самое латинским, слово «пинаты». Ну, в латыни пената определяет богов, хранителей домашнего очага. Собственно, то же самое было это и у этрусков. То же самое и в древнерусском языке. Только в древнерусском языке это хранители семейного очага, духи, родные духи, то есть сородичи, которые следили за благополучием рода. Ну, ну вот, есть поговорка родные пенаты, да, вот, может быть, с этим. Да, сложно? да. Ну, например, не знаю, что еще. Вот пента, да, или петна. Вот есть пента, да, а есть петна. Ну, туда-сюда слово перемена, да. Означает бедность мироздания, скудность ума, отсутствие остроты мышления. В сакральном плане петна – это понятие особой меры сути образа, но его самой, так сказать, наименьшей точки. То есть, ну, как бы, не то, что не совсем недочеловек, но просто человек вот есть с скудностью ума, да, определенный. То есть такое же понятие определенное и было и у этрусков. У них даже выражение было «петнай ати», то есть бедная мама, у нее родился вот такой придурок. Ну вот, к примеру, да. А вот в латыни это просто стало «петулум» – слабый, скудный, хилый, ничтожный. В английском это уменьшительное понятие. Ну вот, тоже как пример. Или, например, вот интересное слово «приора». Да, вот у нас есть «Лада Приора», да? Хорошее, кстати, название «Лада Приора». Что бы оно могло означать, да? Приток силы солнечной энергии через обращение к Богу, через молитву. Как обращение к Богу Ра, к Солнцу, к Духу звезд. Отсюда слово «априори», то есть то, что первее или сильнее всего. «Априори». Мы когда говорим, а вот «априори» у нас это, да, и считается это слово латинским, да. Хотя если мы берем латынь саму, да, то у нее в латыни «априори» нет буквально в смысле, то есть этого слова. У него есть слово «приоа». Приае, препрае, да, то есть это имеет три варианта: идти впереди, быть первым, идти вперед, или просто как приставка нахождения чего-то перед чем-то. Так что вот так вот. Хотя у этрусков слово было прае, которое также определяло идущего впереди, как чего-то высшего, тот, который в своей структуре пространства и времени имеет первозначение того же пути какого-то. То есть, например, прая, отсюда слово прая или прапредки, да? Те, которые были до нас, впереди нас, те, которые протаптывали нам путь, указывая дорогу своим потомкам. Или же давали внутренний луч света, совести нам, своим потомкам. Вот видишь, вот такое вот слово, вот такие определения. Ну что ж, давай тогда уже сегодня заканчивать эфир. И мне хочется зачитать здесь подведение эфира Deo Nexion, такое интересное. А ты потом от себя эфир чем-то закончишь. Итак, меня впечатляет, пишет Deo Nexion, особенно впечатлило про Феню. А то, что о Фене Скоробее имели свой язык задолго до блатных. И особенно порадовал факт, что вся Европа разговаривала по-русски. Тогда на кой ляд Петя Первый рубил к нам окно свое? К ним окно свое. А может, да, может быть, этому сопротивлялись, чтобы мы не знали великую тайну того, что они говорят на нашем языке. Главный соведущий кашу, что ли, варит из всего того, что нашлось? Вот такое умозаключение Deo Nexion. Великолепное заключение. Ну, насчет Петра Первого и окна скажу сразу. Нормальные люди вообще дверь прорубают в дом, а не окно, через которое лазят, да? Так что та версия, что Петра Первого нам все время подменили, она очень в последнее время находит много подтверждений, и в том числе, опять же, археологических, как это не покажется странным, да. Причем есть такое понятие, как даже археология в науке, но оно такое неофициальное это понятие. В каком смысле? Вот недавно сгорела очень интересная библиотека, да? Причем одновременно сгорела и точно такая же библиотека в Америке. В чем суть, почему сгорело? Ну, просто вот как говорят некоторые профессоры, с которыми я общаюсь, во-первых, в этой библиотеке не так было в свое время просто попасть. И там были такие рукописи, к которым практически, в общем-то, даже не касалась рука человека. То есть их особо никто не изучал. Если были какие-то энтузиасты, они заглядывали, смотрели отсюда и вот эти вот, так сказать, ну, расходящиеся с другими официальными версиями, разные, в кавычках, домыслы, да, типа про того же подмененного Петра Первого и так далее. Поэтому история действительно, она запутана. В истории в нашей очень много всего запутывали, да. Насчет борьбы Петра Первого тоже есть факты. Ведь не зря он просто так бороды рубил, да. Есть очень интересный еще факт. До Петра Первого мы молились, собственно говоря, Николе Пророку, Николу Угоднику, да, Ильи Пророку. Кто такие Никола Угодник, Илья Пророк? Никола Угодник – это Велес, Илья Пророк – это Перун, да, Макош, Лада, Богородица. Об этом, собственно говоря, очень много, особенно поляки, когда у нас было смутное время, они об этом очень много мемуаров, очень много об этом писали. Что у русских даже не знали, кто такой Иисус Христос. Петр Первый, когда пришел к власти, первое, что он сказал, говорит, у кого-то увижу, если еще в доме зайду в гости, увижу в красном углу икону Никола Угодника или Ильи Пророка, посажу на ногу. Дальше, чтобы всю нашу историю искоренить, он приказал собрать все древние поместные княжеские родовые межевые книги, которые, в общем-то, сожгли, уничтожили, даже межевые камни уничтожали. Вот буквально мне тут на днях как раз звонил человек, который случайно в поле, ну, таких случаев много, ко мне обращаются, когда люди находят межевые древние камни, на которых, в общем-то, стояли где-то на границах каких-то общин. А что самое еще интересное, чтобы история, ведь я уже здесь упоминал, что история передавалась из поколения в поколение в устном виде своим предкам, потомкам. То есть каждый потомок знал своего прадеда и поэтому знал его в лицо, знал лично, тот ему даже, извини, может быть, даже розгами, как говорится, иногда и подзатыльники давал, да? Поэтому он очень здорово знал свою историю. Ему не надо было ничего сочинять. Он мог пойти к своему деду и у него спросить, как все было на самом деле. Так вот, одним из первых указов Петра Первого, и это, опять же, не такой уж прям секрет какой-то, да, просто он умалчивается. То есть его не оспаривают как несуществующего, его просто замалчивают. А говорит он о том, что этот указ... Ну, прежде чем сказать про этот указ, скажу, что у нас принято считать, что люди жили мало. На самом деле, как написано в той же Библии, люди жили и по 300, и по 400, и больше. Так вот, указом Петра Первого был уничтожить всех старцев старше 300 лет. Для чего? А для того, что когда он сжег все родовые поместные книги, чтобы не было кому-то передать из уст в уста своих предков. Да? Так вот, если мы каждый из нас посмотрит, а кого мы помним из своих предков, так вот своих прадедов, а тем более уж прапрадедов, вряд ли кто вспомнит. Ну вот на этом давайте мы и закончим. На том, что давайте помнить о корнях своих. Да, благодарю тебя за интересную сегодняшнюю беседу, за интересные рассказы. А мне в голову, знаешь, какая мысль пришла? Очень много сейчас идет разговоров про то, что нет у нас прошлого, все у нас уничтожено, история подменена, прошлое уничтожено. Леш, прошлое, наше прошлое в нашем языке. В нашем языке, в нашей родовой памяти. У кого каша в голове, она вот от всех моих слов еще больше каши и будет. А тот, хорошо, кто хочет изучать слова, тот, кто хочет возродить свою родовую память, вот у меня от информации каши нет. Причем информацию я получаю, стараюсь из разных источников. Причем лучше, если они прямо противоположные. Потому что когда у тебя есть аналитический склад ума, и ты знаешь, что с чем сложить, и знаешь, как это определяется в нашем древнерусском языке, да, те же фамилии. Например, общаясь, встречаясь с человеком, зная, какая у него фамилия, я уже знаю, как меня с ним себя вести. И стоит ли с ним общаться вообще, понимаешь? Фамилии так просто наши предки друг другу не давали. И, кстати, вернувшись, если опять к одному очень богоизбранному народу, не зря они каждый раз меняют свои фамилии. Это понятно, да. Ну так попытаюсь свою мысль все-таки закончить. Очень интересная у тебя вставка, но попытаюсь закончить мысль. Так вот, несмотря на то, что да, я готов признать, что многие книги под запретом, некоторые сжигают. Очередная Александрийская библиотека и не одна пылала уже вот в наш век. И понятно, как там подметают и заметают следы. И говорят о том, ну что ж, вот нет нашего ничего, давайте мы будем принимать ту историю, которая вот написана, пускай даже и продажными, но историками. Или там продажными, но учеными. Я говорю, ребят, ну вы поймите простую вещь. А чем написанная продажными историками или учеными история наша будет лучше, чем наша древняя сказка или ваша выдумка, но выдумка по совести? Вот такой простой вопрос. Если вы по совести, следуя своему сердцу, своим взглядам, своим устоям, генетическим устоям нашим, которые вот совесть, такое понятие, это генетическое, на мой взгляд, понятие славянских народов, в данном случае русского народа. Если не вот этих вырожденцев, выродков, а именно вот тех, которые являются славянскими народами. Так вот, если даже вы придумаете свою историю, основанную на своей генетике, то это будет история намного ближе и намного полезнее вам, нежели чем та, которую выдумали какие-то продажные господа и товарищи. А если вы еще найдете подтверждающее, и сойдутся вместе ваше умозаключение, построенное на совести и построенное на том, что нашли, то в этом случае как раз и будет получаться то подтверждение, которое сейчас, вот многие говорят, у нас нет. Есть у нас все. Есть и всегда было, и невозможно убрать до тех пор, пока жив хотя бы один русский человек. Потому что генетику изменить невозможно. Вот к чему я даже добавлю тебе, об этом еще, извини, Леш, добавлю. Вот Гоголь сказал, если останется хоть один русский город на этой земле, всегда есть возможность возродиться. А говоря в том, о чем ты еще раз продолжил, говоря о кривде и правде, да, то даже в кривде, кривда не есть на все 100% кривда. В кривде есть тоже правда. Надо просто уметь отличать плевела от нормальных зерен. Вот и все. И закончить я хочу именно свою часть, так сказать, нашего сегодняшнего разговора с таким небольшим четверостишем из очень-очень древней книги, в которой говорится про кривду и правду. Кривда с правдой роталась. Правда кривду одолела. Кривда на земле осталась. Правда в небо улетел. Так вот, вывод в том, что по большому счету правда у каждого своя, и найти ее на земле очень трудно. Кривда здесь работает очень и очень сильно. Но тем не менее, если каждый захочет это копнуть, он найдет в своей крови аль, нашу кровь, алая. В ней как раз аль, это есть еще как понятие родовой памяти. Это не просто алый цвет, а это именно как понятие родовой памяти, которая заложена в каждом из нас. Старайтесь, ищите, пытайтесь возродить свою родовую память, и тогда вы очень легко сможете отличать кривду от правды. Всего доброго. Присоединяюсь к словам Юрия. Напомню, что сегодня у нас 16 июня 2015 года, вторник, 25-й день месяца ветров 7523-го лета, осьмица. И на Народно-славянском радио была озвучена и разобрана тема «Древний русский язык магов космической цивилизации». Юрий Ульянов, главный соведущий. На сим с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. Услышимся. Народное славянское радио. Обсудим вместе.